Поединок без оружия. «Руку повыше!» — велел Стоум. Добрыня кивнул, позволяя мастеру приладить правый наруч щиток, закрывавший сверху гибкую латную перчатку, которую богатырь уже успел надеть. От перчатки по всей длине руки и до самого наплечника тянулись толстые и прочные полосы из особой стали, соединенные у локтя скользящими и крутящимися в сгибе механизмами. Искусники из железных гор, сотворившие сие хитромудрое диво, до сих пор казались воеводе прирожденными волшебниками, а не просто знающими людьми, до тонкостей искушенными в своем ремесле. Хотя любой мастер, который в работу сердце щедро вкладывает, всегда немножко кудесник, не без того. Приказ разгрузить повозку, изрядно задержавшую великоградское посольство в дороге, Добрыня отдал на последнем привале, перед тем, как отряд пересек границу Алырского царства. Русичи свернули с тракта и остановились у ручья, что вытекал из балки, густо заросшие полуоблетевшими желтыми кустами терна и дикой грушей. Позади осталось бастыльное поле. Впереди, куда лежал по южному тракту их путь, синела в молоке утреннего тумана кромка леса. Два дня назад побратимы Добрыня Никитич с Василием Казимировичем, как и собирались, завернули на Вадмерскую заставу, оставив там сиротку-ладушку на попечение добрых знакомых. Попрощавшись, богатыри поскакали на восток и нагнали посольство недалеко от границы. О том, чем закончилась охота на волколака, выследить которого они дали слово местным, воевода рассказал скупо, мол, обещание мы сдержали и с вражиной покончили. Вспоминать, сколько ошибок они с Василием наделали, распутывая эту темную и горькую историю, было совестно, и Добрыню аж зло брало на самого себя. Богатырь не собирался оправдывать свои промахи ни тем, что с волколаком они оба столкнулись впервые, ни тем, что заниматься колдовской нечистью — дело охотников. Не могло успокоить совесть даже то, что от клыков и когтей оборотня никто больше не погибнет. Да только поздно беречь вино, когда бочка пуста. Что было, то прошло. И впереди великоградцев ждал ворох других неотложных забот. Дело, ради которого они ехали в Алыр, решать надо было по-умному, как следует подготовившись. Лихой наскок победы не обещал. Потому и вез отряд с собой, кроме обычного походного снаряжения, поклажу, надежно укрытую от чужих глаз, богатырские чудо-доспехи. Захватил их Добрыня в столицу Алыра, славный город Бряхимов, по совету чародея Истислава. Придворный волшебник считал, что своенравному царю-богатырю Гапону Первому, с которым воеводе предстоит встретиться, не помешает вроде бы и невзначай показать русскую силу. Добрыня Никитич согласился. Мысль неплохая, пусть и кажется слегка ребяческой. О нынешнем алырском государе шла такая слава, что брецание оружием вполне могло подействовать. Если Гапон, собравшийся воевать с соседним Баканским царством, упорно не понимает языка переговоров, вдруг да удастся сумасброда удивить и припугнуть. Ну а коли броня ему приглянется и захочет правитель Алыра заказать себе у мастеров железных гор такую же, с ним ведь и поторговаться можно будет. Говорят, рубака Гапон знатный, и хорошие доспехи да оружие любит до дрожи. Сам Добрыня давно освоился с этой чудо-броней. Хотя простой, привычный с юности зерцальный панцирь по-прежнему был ему роднее. Богатырь не сомневался. Людей Гапона диковина должна впечатлить. Как и впечатляет всех, кто видит ее впервые. А пока требовалось проверить, как она выдержала перевозку, как сидит на хозяине и не разболтались ли от тряски по колдобинам какие части. «Внушает!» — тихо и восхищенно протянул Яромир Баламут, самый младший из витязей отряда. Глаза молодого боярина, с восторгом глядевшего на то, как Стаум и трое его помощников-подмастерьев облачают Добрыню в диковинный доспех, аж сверкали. Почти все богатыри в отряде к виду своего воеводы в этой броне уже привыкли и хорошо знали, на что она способна. Но для Яромира, попавшего под начало к Добрыне совсем недавно, зрелище было в новинку. «Подвигай рукой, воевода, все ли как надо?» — попросил мастер Стаум. Доспехи были сработаны на западный лад, цельные, закрывающие всю верхнюю часть тела, с массивными наплечниками. На привычные русичам зерцало и пластинчатую или чешуйчатую броню они не походили совсем. Кираса и массивный стальной воротник для защиты шеи, который в латинских землях называют горжетом, а на Руси — стальным оплечьем, принимали на себя большую часть веса высоких наплечников. Толстые, скошенные наружу щитки, полукругом идущие по краям, надежно оберегали голову от любого бокового удара, но закрывали обзор справа и слева. На это неудобство Добрыня подосадовал, еще когда железные мастера впервые показали великому князю броню, сработанную для его гридина. Услышав замечание, мастер Змеда хмыкнул и извительно бросил: «А нечего по сторонам пялиться! Вперед надо смотреть, на врага!» Все улыбнулись, и Добрыня тоже. Неудобство с обзором и вправду с лихвой окупалось несомненными достоинствами причудливого доспеха. Нижнюю его часть, защищавшую голени, бедра и колени, Добрыня, поразмыслив, решил на сей раз не надевать. Не на лютую сечу ведь собрались, а гапону кулак показывать. «Тяжело, старшой!» Не утерпел неуемный Баламут, который никак не мог оторвать взгляда от сверкающей сталью, серебром и золотом брони. Крепкий тычок в бок от стоявшего рядом Ивана Дубровича он получил тут же. А кряжистый, русоволосый волейбор Громобой в который раз посмотрел на Яромира сукаризной, мол, ну куда ты с расспросами своими лезешь? «Не очень», — серьезно ответил Добрыня смутившемуся парню и повел рукой, чувствуя, как с едва ощутимым напряжением сгибаются локтевые и плечевые механизмы. Несмотря на свой внушительный вид, доспехи из особой стали весили на взгляд Добрыни всего ничего, за счет множества подвижных щитков никак не стесняли движений, зато делали богатыря почти неуязвимым, а силу его увеличивали втрое. Неведомые воеводе устройства, что скрывались внутри богато украшенных огромных наплечников, тихо жужжали, когда Добрыня двигал руками. Поднять руку слишком высоко не получалось, край наплечника, упираясь в ворот, стопорил движение. Но для тяжело вооруженного конника, который в бою не всегда руки задирает, это не было большой помехой. Да и в пешем строю доспехи показали себя отлично. Еще в самый первый раз, когда Добрыня опробовал их на глазах у князя Владимира, его бояр и старших дружинников. Воевода вспомнил, как ударил тогда закованным в сталь кулаком по здоровенному валуну, который нарочно для того привезли на княжий двор, и как валун с треском раскололся. А еще как огрел Чурила Пленкович его с размаху тяжеленной булавой по груди, саданул так, что сам в испуге охнул. Но Добрыня даже не шелохнулся. На броне не осталось ни царапинки, ни вмятинки. «Федька!» — прикрикнул на помощника мастер, указывая на правое локтевое сочленение брони. «Вот тут скрипит, смажь!» Подмастерья Стаума копошились вокруг, как три муравья, то вставая на легкие деревянные стремянки, то спрыгивая наземь. Подтягивали ремешки, закрепляли щитки, щелкали застежками, смазывали маслом подвижные части. скрепленная с остальным оплечьем кираса, на тело почти не давила. Ощущалось, как еще один слой кольчуги. Дополнительные щитки, закрепленные по всей ширине груди, добавляли составной броне веса, но их уравновешивали выпуклые желобки на спине, под которыми скрывались основные механизмы. Посреди хребта располагалось под толстыми пластинами особое ложе, в котором скрывался волшебный камень — сердце доспехов. Он и питал чарами сложное устройство, что позволяло облаченному в них с легкостью управлять броней. «А правду говорят, Никитич, будто задумал великий князь всех богатырей Руси в чудо-доспехи одеть?» — спросил подошедший Василий. «При дворе слухи такие ходят. Да плохо что-то в них верится. Такая броня, небось, как полцарства стоит. Недаром санцеликие, что в ней щеголяют, носы задирает до небес». Вопрос был непраздным. В старшей княжеской дружине владел чудо-доспехами пока лишь один Добрыня. Кроме него такую броню носили лишь телохранители Владимира, о которых и вспомнил Казимирович. Не больше дюжины человек. Солнцеликими княжьих стражников прозвали из-за того, что великоградское солнце с человеческим ликом красовалось не только на их одежде и щитах, но и на личинах шлемов. «Правда», — подтвердил воевода. «Перед отъездом мы с великим князем как раз про это говорили. Всем богатырям княжеским такие доспехи положены будут. Вон, мастер Стоум соврать не даст. А казны на нужное дело Владимиру нашему никогда не жаль». «Всем-всем положены!» — оживился Яромир, которому блестящая, богато изукрашенная и необычная броня явно приглянулась. «Кроме тебя!» — отрезал Богдан меткий, рослый воин со шрамом через скулу и пробитым сединой каштановым чубом. «Молод слишком! И прозвище свое, ох, как не зря носишь!» Богатыри весело расхохотались, а парень покраснел, аж пунцовым стал. Не засмеялся только Молчан Данилович. Возясь с пряжкой седла, которую он как раз собрался снимать со спины своего соллового жеребца, чтобы обтереть коню спину, он не переставал с неодобрением коситься на Добрынины доспехи. В княжьей дружине этот суровый и неразговорчивый рыжеватый бородач тоже был новичком. Умелый лекарь, неплохо разбиравшийся еще и в волжбе, раньше он служил на одной из застав у мертвых пустошей. «Я на себе это железо не напялю», — наконец вырвалась умолчана. «Князь скажет, напялишь», — усмехнулся Валибор. «Нет, пусть хоть голову снимают, но волколачье железо я носить не стану». Богатыри с удивлением уставились на Даниловича. «Ты о чем это?» — нахмурил брови Василий. Молчан поджал губы, шагнул к воеводе, ткнул в железные полосы механизмов у локтя. «Видел я такое. На волколаках. Большой отряд этих тварей встретился нам как-то. Вот такие железки они и носили. У ВЖК очень похожая броня была, только попроще, не так изукрашена. Еще у нечисти намордники имелись, с пружинами, шестеренками и зубами железными. Мы тогда десяток своих потеряли». Богатыри и подмастерья непонимающе глядели то на Стоума, то на Добрыню. «Все верно, Молчан говорит», — подтвердил воевода. «На чистую правду и отвечать надобно честно и прямо, не прячась за недомолвки. Волколаков чудо-доспехами Змей Горыныч снабжает. Развел в Сорочинских горах торговлю. Броню и оружие нечисти продает. Мастера у него все из иномирья. У них свои тайны». Стоум, склонив голову, мелко кивал. Он-то знал, что к чему. А вот все другие, даже его собственные подмастерья, слушали воеводу, боясь пропустить хоть слово. «Так получилось, что я по молодости змею жизнь подпортил», — продолжал Добрыня, поправляя толстые пластинчатые перчатки. «Долгая там история, да не суть. Дело кончилось тем, что гад без крыльев остался. И без полона. У Горыныча был один мастер, он вместе с освобожденными пленниками на Русь сбежал. А как предстал при дочи великого князя, Владимир Ярославич решил его на службу взять. Пусть, мол, на благо Руси трудится, а не на змея поганого. Тот и согласился. Стоум, стоявший на стремянке, вдруг потянулся к левому наплечнику Добрыни и потер ветошью и без того сияющую сталь. — Глядите! — указал он на едва заметное клеймо на броне. — Знаете, что это? — Знак Змеды. Доспех для воеводы он самолично справил. — Сам главный! — ахнул конопатый Васька, один из помощников Стоума. Имя великого мастера вызвало у подмастерьев благоговейный трепет, но богатыри с недоумением переглянулись. Им-то оно ничего не говорило. «Змёда, да, так его и звать», — пояснил Добрыня. «А другой наш мастер, Алексей Михайлович, который вместе со Змёдой в полоне томился, первым к нему пошел в ученики. Он-то и придумал наших витязей в чудо-доспехи обрядить, чтобы не гибли русичи в боях с волколаками и прочей сильной нечистью и на равных с таким врагом сражаться могли. Князь Владимир этим замыслом сразу загорелся. По его приказу для мастеров в Железных горах тайный городок построили. Теперь со всей славии к Змеде и Алексею учеников отправляют. Наш-то Стоум в первой пятерке был». Седоватый, сухонький мастер засмущался было, но тут же гордо вскинул голову. «Железные мастера великому князю и Змёде многим обязаны», — твердо сказал он. «А со временем дойдем и до того, что ни одна вражина броню русича пробить не сможет. Доспехи мы уже лучше делаем. У волколаков такие только средь вожаков встретить можно. А мы каждому дадим, как великий князь Владимир повелел. И богатырю, и даже придет время простому ратнику». На это Молчан уже ничего не возразил. Да и возразить тут было нечего. А Добрыне вдруг подумалось, что облачись он в чудо-доспех Воробаткина, волколака голыми руками бы порвал. Ни кинжал, выкованный из сплава железа с серебром, ни помощь Василия не понадобились бы. Воспоминания о гнилой деревне испортили воеводе настроение, и он снова посмурнел. Перед тем, как напоивший у ручья коней отряд принялся увязывать вьюки и сворачивать стоянку, воевода отозвал мастера в сторону и задал вопрос, мучивший его давно. — Слушай, Стоум Некрасыч, а можно сделать такую броню, чтоб богатырь сам ее надеть смог? А то ведь целая морока каждый раз со всеми этими рычажками да ремешками. — Придумаем что-нибудь со временем, боярин, не сомневайся, — уверенно ответил железный мастер. — А покамест придется терпеть. Парубки же у вас есть. Показать им, как и что, несложно. Даже мои бестолочи вон выучились. Он кивнул на Ваську, который помогал Богдану Меткому запрягать в повозку пегаша тяжеловоза, и суетившихся рядом худенького темноволосого Федьку с пухлощеким сомиком. Да и к большой сече обычно загоди готовится. Время снарядиться всяко будет. Но слова твои я услышал, помозгуем над ними. Говорят, в латинских землях с обычными железными доспехами тоже забот много. И ничего ведь, справляются. Это была правда. Добрыня тех рыцарей железных видал, когда ездил с посольством, далеко на запад. Кое с кем из них даже копья на ристалище преломлял. А потому доводы мастера принял. И Стоум с помощниками снова захлопотали вокруг воеводы, снимая с него броню. Надеть ее в следующий раз Добрыня собирался уже в Алыре, перед встречей с Гапоном Первым. На таможенной заставе, поставленной алырцами на Южном тракте, приезд посольства наделал немало переполоха. Оказалось, никто тут русичей не ждал. Добрыня и не рассчитывал, что встретят их люди Гапона как дорогих гостей. Но такое неуважение уже вовсю попахивало хорошо рассчитанным оскорблением. Не знать о том, что к его двору прибудет посол из Великограда, царь не мог. Гонца с известием об этом Владимир отправил в Бряхимов загодя. На сторожевом посту у границы ратники княжеской межевой стражи подтвердили. Гонец благополучно мимо них проехал, предъявив грамоту с печатью Владимира Красносолнышко, и несколько дней назад также благополучно вернулся. Целый, невредимый и очень торопившийся обратно в Великоград. Только вот Алырец, хмурый усатый сотник, твердо заявил воеводе. О том, что к царю Гапону Первому, сильно могучему, едет посольство русичей, его из столицы не предупредили. Мол, ничего мы тут про это ни сном, ни духом. Наше дело маленькое, а вы уж простите, господа бояре великоградские, коли что не так. Похоже, усач не врал. Человека своего в Бряхимов, во дворец, я с весточкой про вас немедля пошлю, — заверил он Добрыню, — чтоб вас на тракте встретили, да в столицу проводили, как подобает. Подставных коней он по дороге найдет и быстро доберется. Подставные кони. В старину лошади, приготовленные на пути следования для смены уставших. Что ж, спасибо и на этом, — усмехнулся про себя воевода. Задерживаться на заставе, теряя понапрасну время, было незачем, и он велел, не мешкая, двигаться дальше. Никому из русичей раньше бывать в Алыре не доводилось, и первая встреча с этим царством Золотой Цепи оставила в душах у великоградских послов тягостный осадок. Ровно приложился ты к ковшику с квасом, хлебнул, подвоха не чуя, а квас-то прокис да горечью отдает, и в нем муха, утонувшая, плавает. «Все тут вроде бы и свое, а совсем чужое», — угрюмо уронил Велибор Громобой. «Дивишься, и муторно делается». Сказано было не в бровь, а в глаз. Вокруг звучала родная славийская речь, пусть и с малость другим выговором. Лица местных, доспехи и оружие таможенников, покрой их синих кафтанов, вышивки на рубахах. Все это почти ничем не отличалось от того, к чему привыкли с детства русичи. Разве что среди алырцев почаще попадались темноволосые и темноглазые, но и это на юге и юго-востоке Славии, по соседству с Кавкасийскими горами и Великой степью, было делом обычным. Выглядела застава насквозь знакома и привычна для великоградцев, многим из которых довелось не один год прослужить в пограничье. Высокий тын на валу, срубленные в лапу избы, где жили ратники-таможенники, конюшни, баня, дозорная вышка, колодец во дворе. Только вот бревна тына покосились, вал ополз, а на задах дружинных изб громоздились мусорные кучи. Щиты у караульных, распахнувших перед посольством ворота, были давно нечищенными, сонные рожи помятыми и явно похмельными. Ни на Вадмерской, ни на Пахмурной заставах, прикрывающих границу с Алырским царством, ни один назначенный туда заставный воевода ни в жизнь не развел бы такой срамоты. Нести ратную службу спустя рукава значит уронить честь своей державы в грязь да сапогом притоптать. Тем, кто думает по-иному, в русских дружинах не место. Да и себя самого, как после такого позорища уважать? Здесь же, видать, никого это особо не заботило, а радушия в хозяевах не было ни на волос. Воины-алырцы поглядывали на послов косо и откровенно недобро. Пока Никитич беседовал с сотником, Василий и Иван Дубрович попытались было завести кое с кем из них разговор, расспрашивая о том, как здесь на границе служится. Но те будто воды в рот набрали. А один из ратников и вовсе зло отрезал. Не ваше дело. Даже передохнуть и перекусить с дороги русичам приличия ради и то не предложили. хотя с поварни во двор дразняще тянуло горячим хлебом и жареным мясом. «В пути глядите в оба! Пошаливают у нас на трактах!» — остерег на прощание Добрыню сотник. «Ну да с вами лихие люди связываться побоятся!» Для Никитича его слова новостью не стали. К поездке в Бряхимов воевода готовился основательно и был наслышан о том, что в этих местах творится. За полмесяца до их отъезда ко двору Владимира вновь пришли донесения о том, что рубежи Руси потревожили сразу несколько конных шаек алырских разбойников. Посадники, расположенных рядом с границей городов, усилили ее охрану, не дожидаясь указа великого князя. Во многих державах золотой цепи правители сочли бы подобное дерзостью и самоуправством. Но князь ценил умных и расторопных людей, которые не боятся сами принимать важные решения, не ожидая, когда им из Великограда все разжуют и в рот положат. Владимир тут же щедрой рукой отсыпал посадникам золото из казны и отправил несколько сотен ратников в помощь укрепить межевые дружины. Новости о лихих людях подтверждали и встречавшиеся посольству по пути разъезды. По их словам, в последнее время из Алыра в порубежье зачастили разбойники да тати. Только за последнюю неделю вадмерские дружинники перехватили 3 крупных отряда, а служивые пахмурной заставы, поставленные на востоке, возле Кулиговского тракта, расправились с парой шаек помельче. Валом валили из-за алырской границы и беженцы. Ратникам межевой стражи уже были отданы приказы в оба глаза следить за тем, что творится у соседей. Зажигать, коли что, сигнальные огни, использовать соглядатаев из местных, чтобы немедля оповещали о разбойниках, пытающихся просочиться на Русь. Границу шерстили день и ночь. Выезжая во главе посольского отряда с негостеприимной заставы, Добрыня вновь вспомнил разговор с великим князем накануне отъезда в Алыр, затянувшийся далеко за полночь. Владимир советовал, как вести себя с Гапоном, и то и дело крутил перстень на пальце. Знакомая примета, говорившая всякому великоградскому царедворцу, что государь всерьез обеспокоен. Теперь, увидев своими глазами, как обстоят дела в порубежье, воевода все крепче разделял тревогу великого князя. Поставить на юге дополнительные заставы, чтобы укрепить границу с Алыром, Владимир покуда не мог. Большая часть русских полков была стянута к вечно неспокойным Сорочинским горам, где куражатся змеи. Исходит угроза и из Великой тайги, хотя пока и неопределенная. Но Владимир не зря держал в крепостях Волотова щита достаточно войск, чтобы они, ежели придется, смогли заслонить собой бурно растущие и богатеющие города Великогорской долины и всех северных земель, вплоть до восточных отрогов Малахитовых гор. Унять лиходеев, распоясавшихся на южном рубеже Руси, было в первую голову долгом самого алырского царя, и Добрыня собирался говорить с Гапоном и об этом. Жестко и без лишних слов. Однако будь дело в одних только обнаглевших в конец разбойниках, еще полбеды. Кусачие слепни — это пустяк, когда под боком у тебя вот-вот вспыхнет лесной пожар. Куда сильнее тревожило Великоград то, что с конца весны становилось все неспокойнее на границе Алыра с Баканским царством. Затянувшие небо тучи заплакали холодным мелким дождем, едва посольство, оставив позади заставу, въехало в Алырский лес. Именно он когда-то и подарил название царству на юге Славии, граничащему с Русью, Баканом и Визовьем. Раскинулся этот огромный лес от Бастыльного поля на севере и до самых рогатых гор на юго-востоке, а на западе доходил до побережья Сурожского моря. Сейчас осень в его чищобах уже хозяйничала вовсю. Порыжели дубы, пожелтели грабы и буки, вспыхнули кровавым огнем клены. Кое-где вдоль обочин деревья успели облететь и стояли голые, черные, мокрые, протянув ветви к серому небу, как в мольбе. Их кроны нависали над путниками ребристыми арками, и временами казалось, будто отряд оказался в брюхе исполинской змеи. Нырнув под лесной полог, южный тракт превратился в неухоженную, раскисшую от дождя узкую дорогу, почти безлюдную. Зато посольство, прибавившее ходу, чтобы поскорее добраться до Бряхимова, проехало мимо трех заброшенных и опустевших придорожных хуторов, поваленные дикими кабанами плетни, заколоченные досками двери покосившихся изб, крапива, вымахавшая стеной во дворах и в огородах, начавшие потихоньку зарастать мелким березняком поля за околицами. Все это навевало тоску и жуть. Разоренные непосильными податями мужики подались на чужбину в поисках жизни посытнее и поспокойнее. За последние 6 лет Русь дала приют немалому числу переселенцев из Алыра. Об этом воевода тоже хорошо знал. «Ровно Черный мор тут погулял! Или война?» — с сердцем бросил побратиму Казимирович. «Микина, что ли, в головах у Гапона да его посадников? Так народ прижать! Это ж постараться надо было!» У Добрыни с языка просились словечки покрепче. Опора да хребет любой державы — те, кто ее хлебом кормит. Правитель, того не понимающий, сам рубит сук, на котором сидит. Сам и виноват будет, когда однажды с дуба грянется. Дождь моросил все гуще, под конскими подковами смачно чавкала грязь. Бурушка фыркнул и тряхнул мокрой черной гривой. — Смотри, там деревья кончаются, — предупредил конь Добрыню. Чищоба впереди расходилась в стороны. Похоже, дорога выводила на довольно большое пространство, очищенное от леса. Меж обступившими ее стволами посветлело. Добрыня увидел, как едущие впереди отряда Иван Дубрович и Михайло Бузун направили коней с тракта влево. Видать, что-то приметили. Выехав на опушку, воевода придержал всхрапнувшего коня, рассматривая открывшийся перед ним вид. Вдалеке, на нависавшем над лесом пологом холме, стоял город. Каменные стены, высокие сторожевые башни с остроконечными деревянными крышами, обводящие городские укрепления широкий ров с подъемным мостом, обширные предместья, над которыми поднимались избиные дымки, все указывало на то, что возведен он давно. Это была Атва, чьи стены в свое время повидали немало осад. Старейший город Алыра, основанный, когда и царство-то этого на карте Славии как такового еще не существовало. Расположен он был как раз на полпути от границы до Бряхимова. Но Иван и Михайло ехали не к городу, а к большому и мрачному на вид бревенчатому дому, стоявшему недалеко от оврага, с выходящими прямо на проезжий тракт воротами, распахнутыми настежь. Над ними была приколочена облупившаяся щербатая вывеска. Красовалось на ней обезглавленное чудо-юдо, страховидное, хвостатое и крылатое, задравшее кверху когтистые лапы, как зарубленный поваром петух. В тушу поганого змея был воткнут богатырский меч, больше смахивающий на лопату. А дальше выстроились в ряд отсеченные головы, широко разинувшие зубастые пасти. Того, кто над вывеской трудился, светлые боги даром живописца обделили начисто, зато взгляд прилипал к ней намертво, и захочешь, а мимо не проедешь. По вывеске велась криво намалеванная красным надпись «Шесть голов». Добрыня обвел взглядом догнавшую его повозку, на облучке которого кутался в плащ сомик. Колеса обросли комьями грязи, на ободье налипли желтые листья, а Пегий, хоть и шел по-прежнему ровно и неутомимо, выглядел недовольным и несчастным. Ноги у него были заляпаны жидкой грязью от бабок по самое брюхо. Грива свисала слипшимися космами. Промокшие богатыри несчастными не казались, но и им, с утра не слезавшим с седел, не мешало бы немного передохнуть, раз уж подвернулся случай. Подъехал Василий Казимирович и, глядя на угрюмую постройку, сложенную из кряжистых сосновых бревен, поинтересовался. «Что за дом такой?» «Похоже, постоялый двор». Иван и светловолосый силач Михайло, заглянув в ворота, обернулись к воеводе. Оба ждали его приказа. Добрыня кивнул им и махнул рукой. «Добро, остановимся. Коням овса зададим. Сами вина глотнем для сугреву. А потом дальше в путь», — решил он. «В город заезжать не будем. Время терпит, но не настолько». В лицо дохнула горячая волна запахов, душная и спертая по сравнению с зябкой свежестью снаружи. Вошедшие русичи с трудом сумели разглядеть в полумраке большую трапезную с рядами столов и лавок. Застланный успевший почернеть соломой пол, узкая и крутая лестница-всход, ведущая наверх, пара пузатых бочек в углу, дверь в поварню и огромная печь на полстены с широкой жаровней. Все как везде. Таких придорожных трактиров Добрыня немало повидал за годы своих странствий по Славии и за ее пределами. Разве что этот был угрюмее и грязнее. Стены и потолок густо покрывала сажа. Дневной свет с трудом пробивался сквозь узкие, как бойницы, оконца под потолком. Печь в последний раз белилась невесть когда, а дешевые сальные свечи, расставленные на столах, коптили нещадно. Когда на пороге возникли семь великанов в дорожных плащах, к броне и при оружии, разговоры в трактире затихли. За столами сидело с дюжину человек, и они разом уставились на вошедших. Особенно на высоченного Добрыню, который пригнулся, входя в дверь. Но все равно едва не задел головой притолоку. Лица у местных неприветливые, настороженные, а взгляды острые, будто ножи. Да и настоящие ножи за голенищами ни у одного из этих подозрительных братьев наверняка имелись. «Здравы будьте!» — громко произнес Василий, снимая шапку. «Кто хозяином здесь?» Из-за печи выступил худощавый мужик с вытянутым скорбным лицом. «Такому торговлю гробами вести, а не трактир держать». Росту для обычного человека он был высокого, а одет небрежно, в темные рубаху и порты. Когда-то белый, но давно уже не стиранный передник был весь заляпан неприятными пятнами. Хозяин постоялого двора вытер ладони грязным полотенцем и молча вскинул голову, кивая чужака, мол, чего надо? «Конюх у вас есть?» — осведомился Василий. «Телегу распрячь! Коней напоить, накормить!» Верзила покачал головой. «У нас каждый приезжий сам своего коня обихаживает, а овес покупной!» Голос у него был тоже неприятный, скрипучий и глуховатый. «Вина!» — велел Добрыня, оглядывая темную, пропахшую дымом и чадом с поварни горницу и выбирая, куда бы сесть. «Лучшего 10 кувшинов и поесть чего-нибудь побольше. Про овес отдельно поговорим». «Заплатить есть чем?» — хмуро поинтересовался хозяин. Добрыня неспешно смерил трактирщика холодным твердым взглядом. «Есть». Охота задавать чужакам вопросы с подковыркой у хозяина пропала разом. Он молча кивнул и направился к бочкам. Русичи тем временем приглядели себе стол в углу, подальше от неприветливых посетителей, пялившихся на них во все глаза. Отстегнув плащи и сложив их вместе с шапками на одной из свободных лавок, расселись. К счастью, лавки и скамьи в трактире оказались крепкими, дубовыми, ладно сколоченными, и богатырский вес выдержали. «Неуютное место», — заметил Богдан Меткий. «Душное», — согласился его побратим Михайло Бузун. и народишко косится, будто на врагов. Яромир Баламут и сам разглядывал гуляк за соседними столами дерзко, оценивающе. Не иначе уже прикидывал, какими противниками они будут в драке. «Радуйтесь, что в тепле да в сухости!» — отрубил Василий Казимирович. «И вином изнутри погреемся, и поесть, глядишь, чего хорошего дадут». «Жди!» — усмехнулся Богдан. Прав оказался как раз он. Еду и вино хозяин таскал русичем сам, и ушло у него на это несколько ходок. То ли Верзила зачем-то скрывал, сколько у него работников, то ли тут и вправду не хватало слуг. Разносолами в шести головах посетителей не баловали. Подал хозяин жидкие щи с плававшими в них лохмотьями перепревшей капусты, комковатую ячневую кашу и холодную вареную баранину, которую едва брал нож. Михайло угрюмо буркнул. «Видать, баран этот от старости помер. Не мясо, а одни жилы да кости». Вино в кувшинах тоже было кислым и разбавленным. Скрипнула дверь, пропустив Валибора Громобоя и смуглолицего Гробоносова Зорана Лановича. За ними виднелся Стоум с Сомиком и Васькой. «Конюх так и не пришел», — сообщил Зоран, присаживаясь к столу. «Лошадей мы сами обиходили. Ребята телегу от грязи почистили, можно хоть сейчас в дорогу». «А Федька где?» — поинтересовался у Стоума Василий. «На улице оставили. Пущай сторожит». Мастер уселся с кряхтением на лавку и придвинул к себе миску со щами. «Урок парню будет, как мне перечить?» «Да и места тут дурные какие-то. Следить за добром надобно». «Смените его попозже», — велел Добрыня. «Не хватало еще, чтоб простыл под дождем». «Ни снег не растает», — кивнув, усмехнулся мастер. «Молодых послушанию учить надо». Вопреки надеждам Василия, из всего того, что им подали, неплохо оказался разве что свежий, еще теплый ржаной хлеб. Хотя и за ним стрепуха не уследила, зазевалась, и поджаристые караваи кое-где подгорели. Но волчий дорожный голод богатыри худо-бедно утолили. Пока русичи трапезничали, несколько местных расплатились и ушли. Остальные по-прежнему сидели за столами, косились на чужаков да шептались о чем-то. «Ничего, пока не дергаются, пусть себе шепчутся», — подумал Добрыня. «Ежели что, пожалеют, что заезжих богатырей задели». Словно в ответ на его мысли за соседними столами раздался громкий хохот. Молчан Данилович обернулся посмотреть, кому там так весело. «Над нами, что ли?» — оживился Яромир. «Да пусть их!» — отмахнулся Валибор. «Собаки лают, ветер носит!» И тут смех резко оборвался. В трактир ввалились стражники. Беглого взгляда было достаточно, чтобы опознать в них чернобронников, людей самого царя Гапона. Их было с десяток. Все при оружии. В темно-синих, намокших на дожде туниках с белыми гербами на груди. В вороненых шлемах, украшенных черными конскими хвостами на темени, в кольчугах с наплечниками. На поясах нежданных гостей висели кривые сабли и кинжалы. В руках они держали небольшие круглые щиты. А еще самый рослый из них держал за шкирку Федьку, будто нашкодившего котенка. На скуле у явно вываленного в грязи парня наливался красным след от удара. Кафтан был разорван. Богатыри с грохотом, отодвигая скамьи, разом поднялись из-за стола. Стоум, не раздумывая, кинулся к ученику, кроя алырцев последними словами. «А ну отпусти!» — бесстрашно заорал он на дюжего стражника. «Отпусти, кому говорят! Ни твое, ни лапой!» Стражник, не ожидавший такого напора, отпустил парня, и тот едва ли не рухнул на руки мастеру. С другой стороны обоих и Федьку, и пошатнувшегося Стоума подхватил Молчан. От отряда алырцев отделился высокий воин, у которого на левом наплечнике тускло блестела внушительная бляха с царским гербом. Похоже, десятник. Окинув лица богатырей недобрым взглядом, он положил левую ладонь на рукоять сабли и коротко бросил, кивнув на взъерошенного Федьку. «Ваш?» Добрыня, обойдя стол, спокойно шагнул навстречу десятнику, встал напротив, возвышаясь над тем, как осадная башня, и заложил пальцы за пояс. «В чем дело, служивый?» — ответил он черноброннику вопросом на вопрос. И десятник недовольно скривился, глядя на богатыря снизу вверх. Добрыня тоже глядел и видел, что снаряжение у алырцев неухоженное. Кольчуги тронуты ржавчиной, туники поверх кольчуг выцветшие и грязные, а наплечники и шлемы с царапинами и вмятинами. Не царская стража, а разбойники с большой дороги. Хоть платят чернобронникам гапон очень неплохо. Лица под шлемами оказались под стать доспехам. Суровые, замкнутые, темные и обветренные. Смотрели стражники на русичей волками. Цепко, внимательно и жадно разглядывали вооружение богатырей. Сапоги из дорогой кожи, браслеты на руках, перстни. «Дело нехитрое!» Десятник снова кивнул на Федьку. «Этот молодчик вздумал противиться царской страже!» Великоградец сдвинул брови. «Да неужто? Один десятерым!» Вояка, медленно багровея, пошевелил пальцами на тыльнике сабли. «Эки ты смелый!» Пронеслось в голове у Добрыни. И наглый на удивление. Или просто безнаказанность свою хорошо чувствуешь, оттого и не боишься на рожон переть? «Мы досматриваем всех проезжающих», — буркнул, наконец, десятник. «Это ваша там телега во дворе?» «Ну, понятно, сейчас будут мзду требовать». «Наша?» По-прежнему невозмутимо ответил воевода, слыша, как сзади один за другим подходят соратники и встают у него за спиной. «Глянуть надо, что везете? Да она заперта!» Десятник видел перед собой живую стену из стоящих плечом к плечу богатырей, рядом с которыми даже самый здоровенный из его парней выглядел неказисто, но говорил все же уверенно. Явно не сомневался, ничего худого ему чужаки сделать не посмеют. Паршивец отказался ключ давать, пришлось проучить. Добрыня расправил плечи и отчеканил. «Вы бы, прежде чем досмотр устраивать, узнали бы хоть, кто мы такие. У того же парнишки». «А кто вы такие, да откуда? Нам все равно!» — осклабился десятник и ответил уже заученными словами. «Согласно указу Его Величества Гапона I, всякий странник обязан уплатить в казну налог за проезд через Алыр. А царской страже дозволено обыскивать любую повозку, что оказывается на алырской земле. Мы в своем праве?» Добрыня улыбнулся. Холодно. И еще невозмутимее. «Так и мы в своем, служивый. Мы, послы из Великограда, едем по делу к вашему государю. Всякий знает, что испокон веку заведено. Посольства не досматривают и обитым не чинят». Если было возможно, Добрыня решал дела, не прибегая к силе. Драки с людьми царя Гапона он тем более не хотел, несмотря на наглость чернобронников. Вот и напомнил о древних законах, которые свято чтила вся Славия, и о том, что нарушившие эти законы и оскорбившие послов считались проклятыми. Другое дело, что союзного договора с Алыром у Руси не имелось, а потому чернобронники могли заортачиться, мол, наша земля — наши правила. Но Добрыня уже видел. Пыло и спеси у десятника при словах о великоградском посольстве сразу же поубавилось. Алырец оглянулся на своих людей. Те тоже мрачнели. Даже алчный огонь в глазах угасал. «Грамота посольская есть?» — хмуро осведомился десятник, кривя губы. Он уже понял, что придется идти на попятный, но изо всех сил пытался сохранить лицо. Добрыня неспешно вынул из поясной сумки грамоту с княжьей печатью и протянул черноброннику. Детинушка развернул ее, неуверенно завертел в руках, так что воевода засомневался, а умеет ли он читать. Но глаза у десятника были на месте, и великоградское солнце на красном сургуче он опознать сумел. Свернув свиток, алырец сунул его обратно Добрыне и буркнул: «Счастливого пути!» Сделав знак своим подчиненным и по-прежнему стараясь держаться гордо, повернулся к двери. «Постой-ка, служивый!» Голос Добрыни, в котором звякнула сталь пополам со льдом, заставил десятника замереть на пороге. «Какую виру по алырским законам вам полагается уплатить нашему парню за бесчестие?» Вира. Денежное возмещение за преступление. Кто-то из гуляк в углу за столом не выдержал, тихо и восхищенно присвистнул, а чернобронник, оборачиваясь к Добрыне, аж задохнулся, шумно втягивая в себя воздух. «Обида иноземным послам нанесенная — дело серьезное!» Добрыня и бровью не повел, встречая полный бессильной злобы взгляд. «А вы — люди государевы, так что законы ревностнее прочих должны чтить. Его Величество Гапон Первый, думаю, тех же мыслей держится». Щеку чернобронника дернуло судорога. Не сводя с Русича злобно прищурившихся глаз, он полез в кошель на поясе. Шагнул к столу и выложил на столешницу крупную серебряную монету. «Тут еще и лишку будет, господин посол!» Почти прошипел он. И снова повторил с ненавистью: «Счастливо доехать!» Когда стражники убрались прочь, Добрыня повернулся к товарищам. Те стояли молча в ряд и усмехались. Местные за столами прятали глаза и сутулились, стараясь стать понезаметнее. Однако на двух-трех ухарских рожах великоградец заметил уважительное одобрение. «Ваня, сходи по карауль», — велел воевода Дубровичу, и тот, набросив плащ, скрылся за дверью. «Ну и дела тут творятся!» — зло вырвалось у Василия. «И это стража царская!» «По ним самим поруб плачет, аж слезами и зашел». Поруб — деревянный сруб, использовавшийся как место заключения, тюрьма. «У нас бы такое небывальщиной назвали», — покачал головой Михайло. «Всякое случается, и средь княжьих людей нечистый на руку урод затесаться может, но чтобы открыто у проезжих мзду вымогать». Богатырь был прав. На Руси служивый человек, посмевший вот так лихоимствовать, вылетел бы из государевой стражи легкокрылой пташкой, едва его схватили бы за руку. И это еще самое малое, что ему грозило по закону. Да и от позора мздоимцу потом вовек не отмыться. А о том, какая слава идет о бравых молодцах из личного войска Гапона, Добрыня еще в Великограде слышал и от алырских купцов, и от баканских послов. Тогда воевода ловил себя на том, что верит с трудом, зато теперь убедился сам. Ни капли лжи в тех рассказах не было. Молчан тем временем уже осматривал Федькин синяк и, почувствовав на себе взгляд воеводы, поднял голову. «Пустое!» — хмыкнул он в ответ на незаданный вопрос. «До свадьбы заживет». «Хорошо вам, богатырям, говорить!» — обиженно шмыгнул носом подмастерье и выпалил. «Не нужно мне его серебро!» «Тут не в серебре дело, Федор. В другом совсем». Добрыня потрепал его по плечу. «А ты молодец!» Богатыри снова расселись за столом. Воевода потянулся за кувшином и, морщась, допил кислое «вырви глаз» вино. встреча с чернобронниками подтверждала. Дела в Алыре творятся скверные. Не будь посольство богатырским, кто знает, как бы сложилось. Кто-то из местных, похоже, уже достаточно хлебнул и решил, что пора подрать горло. Он затянул на всю трапезную грустную песню о тяжелой судьбе лихого удальца, что жаждет вольной жизни, да не дают супостаты. И все время грозит удальцу веревка, свиваясь то в кнут, то в плеть, то в петлю. Песня больше походила на стон, и Добрыня счел это знаком. В шести головах они засиделись. Когда воевода расплачивался, хозяин даже не пытался мошенничать. Видать, тоже понял, что с русичами лучше не шутить. После душной горницы, где впору было от чада и смрада топор вешать, свежий осенний воздух бодрил. Собрались спора, стараясь побыстрее покинуть неприветливое место, и вскоре Атва скрылась за лесом. Посольство продолжило путь на юг. «Да, это вам не Великоград», — тихонько пробормотал Василий. «Не хотел бы я в таком стольном городе жить». Их с Добрыней кони шли рядом, стремя в стремя, шагом неспешно. Впереди, под великоградским стягом, ехал Иван Дубрович на своем длинногривом красавце рыжем. Древко он сжимал в левой руке, голову держал гордо, а в седле возвышался, как влитой. Не всадник, картинка. Холодный сырой ветер играл багряными складками знамени, с которого глядело вышитое золотом солнце с человеческим ликом. Трепал густую гриву рыжего, алый плащ Дубровича и красный флажок яловец на шлеме молодого витязя. Сам парень изо всех сил старался выглядеть так, словно вовсе не в диковинку ему въезжать под посольским стягом в столицу сопредельной державы. Получалось у Ивана это совсем неплохо. Позади Добрыни и Казимировича следовало остальное посольство. Мерно цокали по камням разбитой мостовой подковы богатырских коней, грохотали на ухабах и выбоинах колеса повозки, в которые ехали мастер Стоум с подмастерьями. Они все четверо тоже принарядились, переодевшись в праздничные великоградские кафтаны. Правил повозкой Васька, сменивший на облучке Сомика. Замыкали отряд Валибор Громобой и Зоран Ланович. Нудный моросящий дождь утих будто по заказу. На бледном осеннем солнце, которое наконец-то выглянуло из-за туч, как жар горели наконечники копий, умбоны расчехленных щитов и начищенные до блеска серебряные бляшки уздечек. Сверкала сталь доспехов, пестрели яркими красками плащи и конские чепраки. Произвести впечатление на бряхимовцев и внушить им уважение к посольству великого князя — именно этого хотел добиться воевода. И хотя бы первое ему уже удалось. Сам Добрыня невольно сравнивал про себя столицу Алыра со стольными городами других держав Золотой Цепи. С гостеприимным широкая душа нараспашку Черговым, с окруженным сосновыми барами белокаменным Ставином, с пышным Радомом столицы из Мигунского королевства, с многобашенным Зеленовым, стольным градом богатого и гордого Триозерья. Сравнивал и соглашался с Василием. Ох, нерадостно как-то тут живется, хоть и шумно. Уличного гама толчи и суеты много, а на сердце, как оглядишься вокруг, пасмурно становится. В Бряхимов посольство въехало через северные ворота. Городские предместья, которые миновал отряд, утопали в густых яблоневых и сливовых садах. За высокими глухими оградами богатых усадеб надрывались сторожевые псы. Домишки победнее под соломенными кровлями таращились на дорогу из-за плетней под слеповатыми оконцами, затянутыми бычьим пузырем. Стража пропустила послов в столицу без долгих расспросов и пререканий. Начальник караула немедля дал отряду провожатого и велел ему показать русичам дорогу к царскому дворцу. А вот на тракте никто из доверенных людей Гапона посольства так и не встретил, хотя разминуться было невозможно. А гонец, которого сотник с заставы обещал отрядить ко двору, должен был, меняя коней, великоградцев опередить самое малое на день. Да и чернобронник, с которым русичи едва не сцепились в шести головах, донесение в столицу о странной встрече тоже должен был отправить. Волей-неволей напрашивался вывод. Гапон с самого начала ясно и очень невежливо дает послам понять, что им не рад. По дороге к дворцу Добрыня еще раз припомнил все, что знал об алырской столице, куда воеводу судьба еще не забрасывала. Стольным градом Бряхимов стал не так уж и давно, уже после войны с Кощеем Поганым. Здесь у брода через реку Афеню сходились сразу несколько наезженных торговых трактов, соединявших эти края и с севером, и с землями за Кавкасийскими горами. Сперва на перепутье зашумели осенние ярмарки, потом алырский царь Воислав Гордый заложил в Бряхимове детинец, быстро обросший кольцом предместий, ремесленными слободками и деревеньками. С юга сюда свозили шелка и пряности, из русских приграничных областей и Визовьего царства железо, лен, пшеницу и соль. Частыми гостями были здесь и купцы из юго-западных государств Золотой Цепи, примыкавших к Суржскому морю. Сперва небольшой город год от года богател, и уже при внуках Воислава в Бряхимов перебрался из Атвы царь со своим двором. Улица, которая вела от северных ворот к дворцу, огибая старый городской рынок и лепившиеся к нему переулки, носила звонкое название «Серебряный спуск». Это Добрыня узнал от проводника. Вытянуть из него воеводе мало что удалось. Стражник, крепкий детина с пудовыми кулаками, к болтовне был не расположен и отделывался от чужаков односложными ответами. По бряхимовским меркам был серебряный спуск широким. Две телеги свободно разъедутся, не сцепившись осями. А кое перед какими домами был он даже мощеным. Но почти везде мостовая пришла в небрежение. Под копытами коней хлюпала жирная грязь. Колеса повозки тонули в мутных лужах. Дома по обе стороны улицы тоже выглядели обшарпанными, с давно некрашенными воротами и облупившимися ставнями. Зато сами ворота поражали крепостью. Тараном не сразу высадишь. На окнах лавок и домов побогаче, выстроенных на высоких каменных подклетах, почти везде красовались крепкие кованые решетки. «Это для чего?» — не понял Богдан Меткий. Стражник-проводник не сразу сообразил, о чем его спрашивают, а когда сообразил, аж повернулся в седле своей чалой кобылы. На русича он посмотрел ошалело, как на юродивого. «От татей до грабителей!» «Для чего ж еще?» Тут уж на алырца, точно на юродивого, уставился сам Богдан. Да не только он, все великоградцы, слыхавшие разговор. Видно, ни у одного Богдана чесался язык спросить, за что тогда получает серебро из царской казны городская стража, если тати да грабители в столице так распоясались? За красивые глаза?» «Расскажешь дома про здешние порядки, и правда никто не поверит». А еще изрядно удивляло богатырей, сколько попадалось по дороге дешевых постоялых дворов, трактиров с пестрыми крикливыми вывесками и веселых домов. Судя по всему, содержать такие заведения в Бряхимове стало теперь ох как прибыльно. Куда прибыльнее, чем заниматься честной торговлей, или тем паче лепить горшки, мять кожи, плотничать, точать сапоги. Добрыня и об этом был наслышан, но одно дело чужие рассказы и доклады, и совсем другое — своими глазами такое увидеть во всей непотребной да неприглядной красе. Вечер, когда в кружалах и притонах обычно начинается гульба, еще не наступил, но из широко распахнутых на улицу дверей уже вовсю тянуло кухонным чадом. чесноком, жареным луком и вареной требухой доносились пьяные песни, сочный мужской хохот и игривый женский визг. Откуда-то сверху на переднюю луку седла Яромира упала веточка махрового алого шиповника, цветущего по осени в садах во второй раз. Молодой богатырь сам зарделся не хуже подаренного цветка. Из распахнутого окна веселого дома, мимо которого они проезжали, высунулась пухленькая, густо набеленная и нарумяненная девица и, смеясь, поманила рукой. Обильные прелести красотки были кое-как прикрыты лишь незашнурованной рубахой, сползающей с плеч, да разметавшимися по плечам темными кудряшками. Товарищи по отряду знали, баламут не из тех, кто робеет и теряется перед разбитными девками, но столь бесстыже откровенные знаки внимания смутили даже его. Пестрая уличная толпа при виде посольства торопливо раздавалась в стороны и жалась к стенам. На вооруженных витязей верхом на громадных богатырских конях бряхимовцы глазели с жадным интересом. Больше всего таких взглядов доставалось облаченному в чудо-доспехи Добрыне. На его броню горожане дивились, раскрыв рты. А вот на великоградский стяг многие в первых рядах толпы косились неприветливо, набыченно и с кривыми ухмылками. Сразу бросалось в глаза и то, сколь много в толпе нищих и поберушек, и сколько молодцев подозрительного и тертого вида, обвешанных оружием, шумных, горластых, державшихся нагло и развязно. Среди них наверняка были и наемники, явившиеся продавать свои мечи, но большинство смахивало попросту на братцев-ухарезов, промышляющих с кистенем на трактах. Из тех, у кого на запястьях точно рубцы от кандалов отыщутся, если рукава рубахи поддернуть. Улица, петляя, все круче взбиралась на подъем. И тут Казимирович не выдержал. Наклонился с седла и подал монету сгорбленной старухе в лохмотьях. К ее рваному подолу жались двое ребятишек по виду внуков. Протянула эта седая и иссохшая нищенка руку за милостыней к стремени богатыря, пряча от него взгляд. Так, как сделал бы это человек, который дошел до края отчаяния, но еще цепляется изо всех сил за последние остатки гордости. Крепко зажав монету в кулаке, старуха посмотрела на Василия ошеломленно и неверяще, точно на чародея-чудотворца, и подбородок у нее задрожал. «Храни тебя, Белобоже, сынок!» — ударил в спины побратимам ее надломившийся голос. Добрыня вновь вспомнил покинутые хутора, которые русичи видели вдоль южного тракта. Что и говорить, бросить все и податься в чужие края с родной земли, которая стала для тебя злой мачехой, это выход, когда ты молод, силен да крепок. Или когда у тебя семья большая, работящая да дружная, не боящаяся начинать новую жизнь на новом месте. Но не для старого, немощного и одинокого человека, вот такого, как эта нищенка с внуками-малолетками. На Руси без куска хлеба она никогда бы не осталась, даже потеряв всех родных. Матери и сиротам погибшего воина всегда подставят плечо и его побратимы по дружине и великокняжеская казна, осиротевшей семье пахаря — деревенская община, родне мастерового — горожанина сотоварищи по ремеслу. Да и соседи горемыкам руку протянут и приютят, если надобно, и хлебом солью поделятся. Как же иначе-то можно? Коли в грудь тебе сердце человеческое вложено, а не камень холодный. Нет, верно сказал Волейбор. Здесь, в Алыре, ровно наизнанку жизнь вывернута. Даром, что на Русь все с виду похоже. Со стороны глядеть тяжко да тошно. Невеселых мыслей хватило до главной площади Бряхимова, над которой возвышались стены и башни царского дворца, бывшего Кремля-детинца, возведенного когда-то на холме у ярмарочного торжища. С этой крепости, по сути, и начинался город. Она перестраивалась и достраивалась не один раз, а склоны холма, которые в свое время нарочно подрезали, чтобы сделать его круче, успели изрядно оплыть. Но даже сейчас, если внешние стены Бряхимова падут и в столицу ворвутся враги, осаду во дворце крепости Гапона можно выдержать нешуточную. Дворец — целый городок посреди большого города. Окружала внушительная каменная стена с прямоугольными зубцами и четырьмя круглыми шатровыми башнями по углам. Попасть в обширный внутренний двор со стороны площади можно было, лишь миновав тяжелые, окованные железом ворота. Их прикрывали с боков две башенки-стрельницы с узкими бойницами. Через глубокий сухой ров перед воротами был переброшен подъемный мост. Над внутренним двором на закатном солнце блестели позолотой красные и синие крыши, а с другой стороны раскинул ветви большой сад, вернее сказать, целая роща. Стена его обводила двойная, тронутые желтизной верхушки деревьев поднимались с ней вровень. Сад был старым и густым. Створки ворот и каменную кладку стен покрывала, как и положено, вязь охранных рун. «Ну, хоть защитой от злой волжбы, тут все как надо», — негромко проворчал за спиной у Добрыни Молчан. Мост был опущен, а въезд во дворец охраняли уже знакомые чернобронники, только в надраенных кольчугах и шлемах, в новеньких туниках с белыми царскими гербами и на сытых конях под нарядными темно-синими чепраками. Посольство они смерили взглядами, кто колючими, из-под лобья, кто полными изумления и неприкрытого острого любопытства. А на Добрыню и его броню уставились во все глаза. Пропустили великоградцев без разговоров, едва воевода показал стражникам верительную грамоту. У Добрыни исчезли последние сомнения. О том, что в Бряхимове сегодня надо ждать посольства русичей, Гапону и его ближним советникам уже доложено, и дворцовая стража предупреждена. Копыта богатырских коней и колеса повозки тяжело прогрохотали по подъемному мосту. Распахнулись ворота. Со скрипом поползла вверх железная решетка герса. И отряд въехал под высокую арку, которая вела во внутренний двор, вымощенный красным камнем. Герса. Решетка из металлических или деревянных брусьев, служившая дополнительной защитой ворот крепости. Герса перекрывала вход, опускаясь сверху при помощи подъемно-опускного механизма ворота. От темно-синих туник и вороненых кольчуг рябило в глазах и здесь. У широкого, тоже каменного парадного крыльца собралась целая толпа — стражники, слуги, придворные в вышитых серебром и жемчугом нарядных ярких кафтанах. И вот тут-то Добрыня, ожидавший, что послов выйдет встречать кто-то из знатных алырских бояр или царских воевод, крепко удивился. Хотя обычно удивить его было нелегко. «Это еще кто?» Нахмурился вслед за побратимом Василий. По ступеням крыльца неспешно спускался кряжистый, плотно скроенный седой горбун, одетый добротно, но не броско. Даже вызывающе не броско для здешней ярмарочной пестроты. Скромный кафтан бурого сукна без пузументов и вышивки, покроем похожий на те, какие носят зажиточные мастеровые. Белая холщовая рубаха, порты, заправленные в мягкие сапоги без каблуков. Только на узловатых пальцах поблескивают золотые перстни с алыми и зелеными камнями, удостоверяя, что их владелец явно не дворцовый слуга и тем паче непростой горожанин. Сопровождали странного незнакомца четверо стражников и молоденький парубок в синем кафтане, на чью услужливо подставленную руку горбун и опирался. Держался этот человек властно, уверенно, по-хозяйски. Когда он появился на крыльце, окружавшая русичей толпа дружно потянулась к шапкам. Даже двое пожилых вельмож в ее правом ряду, разряженные богаче всех, торопливо поклонились скромно одетому горбуну. Чародей или придворный книжник? Как-то не похоже. Царский родственник, который взлетел высоко, а привычки у него остались прежними, простецкими. О том, что Гапон — происхождение незнатного, ведомо всей Славии, но вроде бы нет у царя-богатыря никакой близкой родни. Иначе в Великограде про нее бы знали, таить такое незачем. Бывший воин? Уж точно нет. Руки у незнакомца гладкие, холеные, без застарелых мозолей от меча и тетивы, которые не сведешь ничем, даже если клинок ты давно вложил в ножны и на стену повесил. Хозяева тем временем спустились с крыльца, и горбун шагнул навстречу воеводе, который высился перед ним в седле, как великан Волод. Коротко поклонился. Его глаза встретились с глазами богатыря, и Добрыня почувствовал. Незнакомец прощупывает его взглядом, внимательно, оценивающе, как противника перед поединком. Воевода ответил Алэрцу тем же. Лет тому было где-то за 50, и на вид он, длиннорукий, сутулый и широкоплечий, силой казался не обижен, как это часто бывает с горбунами. Залысины на высоком лбу, крупный нос, резкие складки у тонких бледных губ, тяжелый подбородок. Лицо запоминалось сразу. Глаза из-под кустистых, нетронутых сединой бровей на богатырей глядели темные, пристальные. Взгляд их был цепким и жестким, хотя губы учтиво улыбались. Этот человек, кто бы он таков ни был, цену себе знал. «Здравы будьте, господа послы великоградские! Каково доехали, подобру ли?» Незнакомец продолжал улыбаться углами губ, однако глаза у него оставались холодными. «Я советник и казначей его величества царя Гапона Первого. Кличут меня Карпом». Имя было Добрыне незнакомо, а отчество своего горбун почему-то не назвал. Но бояре князя Владимира, ездившие в Бряхимов на переговоры с Гапоном, рассказывали. Мол, по слухам, молодой царь очень доверяет своему казначею, который хоть днем, хоть ночью может входить к правителю Алыра без доклада. Правда, встретиться с этим царедворцем великоградцам ни разу не довелось, слишком уж недолго они в Бряхимове пробыли. А поприветствовать богатырское посольство казначей гляди-ка, вышел самолично. «Здрав будь и ты, господин советник. Я Добрыня Никитич, гридин великого князя Владимира Ярославича, государя земли русской, и его посол ко двору властителя царского алырского Гапона Первого», назвался воевода, также коротко поклонившись Карпу в седле. «А по батюшке ты, прости, как величаешься? Неловко оно к человеку, который по возрасту мне с товарищами чуть ли не в отцы годится, просто по имени обращаться». Едва Добрыня назвался, как по обступившей русичей толпе пробежал изумленный шепоток. На советника имя богатыря, как видно, тоже впечатление произвело. В холодном, темном прищуре вспыхнул непонятный огонек. Однако новость о том, кто возглавляет посольство великоградцев, горбуна из колеи не выбила. Собой он владел отменно. «Принимать столь великого да славного воина для нас честь?» — возгласил казначей. «Слухом о тебе земля далеко полнится, а государь наш меня попросту да без затей величает Карпом Горбатым. Так и вы зовите, ежели угодно». «Что ж, Карп, как пожелаешь», — звучали слова советника, что и говорить странно. Но в конце концов, как алырец себя именует, это его дело. «Доехали мы благополучно, на том благодарствуем. Хоть и удивило нас изрядно еще на границе, что иноземных переговорщиков в Алырском царстве столь неприветливо встречают. Видно, его величеству Гапону Первому не доложили, что великий князь Владимир к нему посольство отправил. Отчего же? О вашем приезде государю было сразу доложено, как же иначе? Карп произнес это ровным и спокойным тоном. С границы он весточку тоже получил, а 2 часа назад его величеству из Податвы донесение доставили, что вы уже на пути к Бряхимову. Усмешка, промелькнувшая в низком сепловатом голосе Карпа, была еле уловимой, но Добрыня намек раскусил отлично. Пожалуй, гонца из Податвы Горбун сам расспрашивал о том, что произошло в 6 головах, и историю с Вирой, уплаченной великоградцем за Федькин синяк, тоже наверняка вытянул. Такой может. «Только ты уж не обессудь, Добрыня Никитич, так вышло, что его величество делами нынче занят, важными да неотложными, не до гостей иноземцев ему. Потому, видать, и не отдал он приказа вас на тракте встретить. Не досуг было, а может, и запамятовал?» Карп кашлянул, прочищая горло. Он по-прежнему смотрел на Добрыню в упор, голос звучал подчеркнуто учтиво, а прищур был все таким же непроницаемым, как вода темного омута. «Ну, а мне государь повелел, когда мы с гонцом из Податвы побеседовали, как приедут во дворец господа послы, да с коней сойдут, припроводить их тут же прямо с дороги в тронный зал, пред его очи. Правда, вам обождать малость придется, когда его величество освободится. И оружие свое наперед стражи сдайте. Это тоже государево повеление». Сзади кто-то из богатырей ошеломленно выдохнул, кажется, Михайло. Пробормотал сквозь зубы заковыристое ругательство Василий, а Добрыне показалось, что он ослышался. Это было уже не просто прямое оскорбление Руси и великого князя, которое воевода, посол самой сильной державы Славии, проглотить никак не мог. Это была наглость, переходящая всякие границы. «Укусить его?» Бурушка громко и зло захрапел и топнул левой передней ногой, высекая подковой искры из каменной вымостки двора. Добрыне пришлось натянуть повод, чтобы не дать раздувающему ноздри и негодующе прижавшему уши к голове коню заплясать на месте. «Спокойно», — тихо приказал он любимцу. Чувствуя охвативший седоков гнев, заволновались и зафыркали за спиной у Добрыни и другие дивакони. «Они тут не как белины объелись, воевода!» Первым не выдержал, как всегда, Яромир Баламут, опять напрочь забыв, что в отряде он самый младший, а младшему негоже лезть поперед старших. «Так-то в этом алыре с послами обходится!» — поддержал его Иван Дубрович. Голос молодого богатыря угрожающе зазвенел. Про себя был Добрыня с обоими парнями согласен. Такое нахальство он тоже видел впервые, несмотря на весь свой опыт переговорщика. Но что за этим кроется, становилось все интереснее. Воевода тронул коленом коня, высылая вперед. Поднял повелительно руку. И за спиной разом стало тихо. «Не понял твоих речей, господин Карп», — холодно отчеканил Добрыня. «Мы что, пленники, выходит, у вас во дворце? Или все же, как ты говоришь, почетные гости?» Царский казначей, на которого Бурушка надвинулся грудью, как гора, невольно отшатнулся. Его охрана дружно схватилась за рукояти сабель, но лица у стражников — перекосило страхом. «О том, что вы пленники, и речи нет, Добрыня Никитич! Упасите светлые боги!» Глаза Карпа недобро сверкнули. В них страха не было, хотя в лице Горбун тоже изменился. «Ворота дворцовые перед вами широко открыты. Коли вдруг наскучит вам быть царскими гостями, никто силой вас в Бряхимове удерживать не станет. А я верный слуга его величества, что от владыки своего услышал, то и передал слово в слово. Увидеться с вами, не мешкая, то его воле и желание, а я сейчас лишь голос государев. Хорошо держится, и лихо загнул, впору восхититься. То бишь, господин советник, вы с Гапоном прямо понять даете. Ежели вам, русичи, не по нраву, когда в лицо плюют, то вот белобог, а вот порог. Или Гапон надеется, что люди Владимира оскорблений не стерпят, вспылят и переговоры сорвутся еще до своего начала. Для того и потребовал, чтобы богатыри оружие сдали, а вовсе не потому, что боится. Зря надеется. У нас на Руси гостям сперва предлагают с дороги отдохнуть, хлеба соли хозяйской отведать, да грязь дорожную в бане смыть. Не знал, что в Алырии другие обычаи. Холода в голосе Добрыни немного прибавилось. Что ж, коли хотите, чтобы с вами в кости сели играть по вашим же правилам, получайте, сами напросились. Но раз царь Гапон Первый столь сильно желает поскорее от послов великого князя верительные грамоты принять из рук в руки, да услышать, какие слова Владимира Ярославича мы привезли, быть посему. Говорить с государем вашим будем мы втроем. Я сам и помощники мои, Василий Казимирович да Иван Дубрович. И оружие мы не сдадим. Или с ним войдем, или не войдем вовсе. Взгляд Добрыни и взгляд советника скрестились, как два клинка. И воевода понял. Первый поединок он выиграл. Царскому казначею стало ясно, что русичи ни на какие уступки не пойдут. «Коли так, будь по-вашему, господа послы!» Чуть помедлив, произнес алырец. «Хоть и боюсь, разгневается государь. Ежели что, я вас о том предупредил». И снова усмехнулся краем рта. За старшего над оставшимися Добрыня оставил Богдана Меткова. Наказал быть настороже. А если начнут вдруг алырцы вызывать кого из витязей на ссору, помнить о том, что слово не ноша, а до ножа доводит, и на подначки не вестись. «Ну а коли нам тут ловушку расставили, тебя не надо бы научить, что делать», — негромко сказал воевода Богдану. «Пробивайтесь к воротам, а там и мы трое подоспеем». Добрыня был готов к тому, что выбираться из дворца придется с боем. Кто знает, как сложится разговор с Гапоном и что у того на уме. Слухи, ходившие о блажном да тяжелом норове алырского царя и о странных выходках, на которые он гораст, оказались самой доподлинной истиной. Дивы коней своих, побратимы и Дубрович, вслух поручили подмастерьям мастера Стоума, а мысленно — им самим, после чего вслед за Карпом поднялись в парадные дворцовые покои по широкой лестнице, высланной узорчатыми коврами. Обставлен и украшен дворец Гапона был на привычный богатырям славийский лад, но его убранство крепко отдавало тяжеловесной и пестрой южной роскошью. Полутемные переходы и галереи, которыми советник вел русичей, наполнял пряно-сладкий запах иноземных благовоний и кедрового дерева. Сводчатые потолки были ярко расписаны цветами, диковинными зверьми и вьющимися травами. В стенных нишах теплились красным огоньки масляных светильников. От чернобронников было не протолкнуться и тут. Чуть ли не у каждой двери и у каждой лестницы всхода стояли вооруженные до зубов стражники. Это тоже было странно. Царь-рубака, воин-богатырь, прославленный громкими ратными подвигами, и так покушений на свою особу опасается. Или и оно для пущей пышности да важности, чтобы послам к князя Владимира пыль в глаза пустить. Хорошо, если дело только в этом. У воеводы все сильнее крепли подозрения, что по-доброму с русичами Гапон беседовать не намерен и готовится показать послам клыки. До самых десен. «Пожалуй, оно и лучше, Никитич, что нам переодеться с дороги не дали», — шепнул Добрыня Василий. Он хмурился, но шутить пытался даже сейчас. «В броне мы с Ваней страшнее, а тебе я и вовсе молчу». Царская приемная, куда Карп провел великоградцев, само собой была обставлена со всей возможной пышностью. В тронный зал из нее вели внушительные двери из темного дуба, окованные вызолоченной бронзой, у которых тоже высилась рослая стража в вороненых кольчугах. Народу, ожидавшего, когда его допустят пред царские очи, в приемной хватало. У вожделенных дверей толпилось десятка-полтора разряженных в пух и прах вельмож, а у забранного цветными стеклами окна о чем-то негромко беседовали трое знатных воинов в темно-синих туниках, явно державшиеся особняком от прочих царедворцев. Двое сурового вида постарше и молодой, долговязый русый парень. Оружие ни у кого из допущенных в приемную не отбирали. Это угощение, похоже, припасли лишь для русичей. Обернулись к вошедшим великоградцам все. Но никто из здешних сановников к послам так и не подошел. Только пятеро обменялись с богатырями издали короткими полупоклонами, такими же, каким Добрыню поприветствовал во дворе Карп. Да приветствовали богатырей, стоявшие на особицу, витязи-чернобронники, как равные равных, на сдержанно учтивый воинский манер. «Подождите пока здесь, господа послы. Как только покончит его величество с самыми срочными делами, я вас немедля позову», — заверил советник Горбун. Добрыня скосил взгляд на стоящего рядом Василия и увидел, что по скулам побратима перекатываются желваки. У самого воеводы тоже медленно поднималась внутри и закипала волной тяжелая злость, но поделать они не могли ничего. Оставалось наступить себе на горло, ни на минуту не забывать, ради чего великоградское посольство сюда приехало, и перед алатырцами лица не уронить. При виде Карпа многие из придворных расплылись в угодливых улыбках. Казначей тоже оживился и, указав русичам, где им встать, направился к кучке вельмож, разодетых особенно роскошно, в бархат, золотую парчу и соболье меха. Заговорил с ними весело и эдак запросто, по-свойски. Вкусно рассмеялся чему-то, блеснув зубами. А одного из собеседников, красноносого здоровяка в лиловом оксамитовом кафтане, усыпанном драгоценностями, так с размаху хлопнул по плечу, что тот аж присел. От великоградца не укрылось, что у молодого витязя-чернобронника, заметившего это, брезгливо и зло дернулись губы. «Ох, и непрост ты, царский казначей! Кто такой этот Карп? И откуда он взялся при Бряхимовском дворе?» занимало Добрыню все больше. Ожидание затягивалось. Гапон откровенно испытывал терпение послов, заставляя их томиться под дверями. Василий с Иваном прямо извелись, даром что виду старались не показывать. Порывистый Дубрович чуть не смял в ладони рукоять меча. Добрыня, как его потом уверял побратим, выглядел бесстрастней собственной брони. Хоть давалось это воеводе нелегко. Держать напоказ лицо каменным, никому не позволяя по нему прочесть, что у тебя в мыслях да на сердце, посол должен уметь отменно, так же отменно, как вызывать собеседника на откровенность и завоевывать его доверие собственной открытостью. Первое из этих умений Добрыне сейчас пригодилось сполна. Что Валыри ему с товарищами придется трудно, лучший переговорщик князя Владимира знал с самого начала, лишь готовясь к поездке в Бряхимов. однако и подумать не мог, что будет битый час торчать в приемной Гапона, прикидывая, как отсюда лучше прорываться, если боя с дворцовой охраной все-таки не избежать. Может, Гапон для того и огорошил великоградцев, не лезущим ни вдоль, ни поперек, ни в какие ворота требованием сдать оружие, чтобы получить повод взять их под стражу. Салырского государя станет заявить потом, что русичи в пылу обиды первыми клинки из ножен выхватили, да его венценосной особе угрожать посмели. Дорогу, которой вел их карп, воевода запомнил хорошо. Сколько на пути к тронному залу расставлено дюжих ребят в синем тоже. Чернобронники из охраны Гапона смотрелись как на подбор бойцами опытными и тертыми. Но если дойдет до драки, против богатырей им не выстоять. Один, закованный в чудо-броню Добрыня, половину стражников расшвыряет, как щенков, даже меча не вынимая. Из дворца послы вырвутся, только радости от этого будет мало. Если не удастся остановить войну, которая вот-вот вспыхнет между Алыром и Баканом, страшно даже помыслить, какое крутое да мутное варево на юге Славии может ключом вскипеть. Но еще хуже будет, коли в царских палатах прольется кровь, а Гапон обвинит в этом людей Владимира. Так что надо хоть в узел завязаться, но не дать хозяевам сорвать переговоры. Собирая перед встречей с Гапоном волю и память в кулак, Добрыня продолжал исподволь разглядывать придворных. На великоградцы тоже вовсю глазели, перешептывались. Видно, слух о том, кого князь Владимир на сей раз прислал в Бряхимов послом, успел разойтись по дворцу. Кое у кого из алырских вельмож, рассматривавших богатыря, не стесняясь, как диковинную статую из стали и золота, на лицах была написана откровенная враждебность, надутая и самодовольная. Но уловил Добрыня на себе и несколько иных взглядов, изучающих, пристальных. На тех, кого заранее прочно записали во враги, так не смотрят. Воевода очень жалел, что почти ничего не знает о Бряхимовском дворе и о том, может ли Великоград найти здесь тайных союзников. Владимир, имевший прознатчиков почти в каждом из сопредельных царств Славии, раз за разом отправлял своих людей и к Гапону, но все они бесследно исчезали, хотя почитались опытными и бывалыми. Так что известно о положении дел в Алыре, который с воцарением Гапона I превратился в самое беспокойное государство Золотой Цепи, было не слишком-то и много. На престол нынешний алырский государь взошел 6 лет назад, после смерти старого царя Меланега Брониславича, на чьей дочке молодой храбрец удачно и вроде бы счастливо женился. История эта была такой, впору песни складывать. И складывали, из уст в уста передавали. Мол, объявились в Алыре 3 лютых многоглавых змея. Начали разбор да разорение учинять, и до того обнаглели, что потребовали у царя отдать им не то в жертву на съедение, не то в заложницы его единственную наследницу, царевну Мадину. Будущий зять Меланега в одиночку на бой со змеями вышел, одолел всех троих и спас красавицу, да и Алыр заодно. А сев на трон, взял себе новое имя — Гапон I. Народ здешний воцарению удальца безмерно обрадовался. Не мудрено, ведь великий воин такие подвиги совершил. Да при том, то ли сын какого-то ратника из захолустья, то ли вовсе крестьянский. Простым людям думалось, раз молодому царю не понаслышке ведомо их мытарство и беды, будет он справедлив и милостив. Но вскоре все от знати до простонародья поняли, что при покойном Меланеге жилось им, как в светлом Ирии. А правители сопредельных держав крепко засомневались, точно ли у нового государя Алыра все в порядке с головой, да с душевным здравием. В Великограде никак не ждали того, что Гапон, надев венец, чуть ли не первым делом рассорится с Русью, защитницей всех государств Золотой Цепи. без всякого повода. Послов, которых Владимир прислал еще ко двору его тестя, царь-богатырь выставил из Бряхимова, не моргнув глазом. Не побоялся, что из-за такого бесчестия до войны с Русью дойти может. Новых переговорщиков из Великограда Гапон принимал у себя без охоты, холодно, и все предложения о союзе наотрез отвергал. Но это были, как оказалось, только цветочки. «Ах ты ж!» — тихо вырвалось у Василия. Побратим чуть зубами не скрипнул. «У нас, значит, хотели мечи отобрать, а этакого ушкуйника к царю при сабле пропустили. Ты глянь, Никитич!» Воевода и так глядел. Благо, было на что. Удалец, что вывалился из распахнувшихся дверей тронного зала, и вправду, куда уместнее смотрелся бы не в царской приемной, а на носу поднявший черный парус ладьи. Или за кружкой вина в шести головах. Обветренное, выдубленное солнцем и непогодой до медного цвета лицо, старый шрам, тянущийся от виска до левого угла рта, рыжая борода, могучие плечи, кулачищи в наколках, походка в развалку. Так ходят те, кто привык ступать по качающейся палубе. Красовались на детинушке щегольской ярко-желтый атласный кафтан с красными позументами, нарядная шелковая рубаха, полосатые шаровары шириной с синее море и пунцовые софьяновые сапоги с отворотами. Шапка с соболью опушкой ухарски заломлена на бок, пальцы сплошь унизаны золотыми перстнями, а ножны кривой короткой сабли из дорогой тисненной кожи, но потертой изрядно. Оружие это явно не раз побывало в деле. Увидев среди толпящихся в приемной сановников карпа, рыжебородый радостно осклабился, а царский казначей, подойдя к нему, о чем-то негромко и быстро спросил. Ответил ему ухарь-молодец с довольным кивком и еще одной веселой ухмылкой. Детинушка, несмотря на разбойничью рожу и скользковатые ухватки, конечно, мог оказаться и честным мореходом или купцом, бывшим воином-наемником, к примеру, которому посчастливилось выбиться в богатые да уважаемые торговые гости. Однако верилось Добрыне в это плохо, и причины для того имелись. Еще 10 лет назад только надевший великокняжеский венец и совсем молодой Владимир Красносолнышко решил покончить с Корсой и Сурожем, гнездами морских разбойников, свитами на вечно неспокойном вольном полуострове. После того, как лиходейские земли отошли под руку Руси, большая часть недобитых тамошних душегубов перебралась с северного берега Сурожского моря на восточный, в Алыр. Найти управу на заявившуюся к нему вольницу царь Меланек так и не смог, хоть и пытался не раз. А при Гапоне Первом, который расторг с соседями по золотой цепи договор о выдаче лиходеев, разбойничкам и вовсе настало не житье, а разгуляй малина. Алыр превратился в настоящий притон для самой гнусной мрази Славии и рубежных государств. И ушкуйники, и беглые каторжники, и грабители, и тати стекались теперь сюда из окрестных земель, зная, что их не выдадут на справедливый суд и расправу. У лихих людей аж присказка появилась. «Всяк за своих стоит, а Гапон — за всех». Ради чего молодой царь в первый же год своего правления подписал такой дураломный указ, в сопредельных державах не понимал никто. Сначала на юге Славии посмеивались. «Вот пусть теперь государь-рубака сам эту густую да пригорелую кашу и расхлебывает. Оно, небось, потруднее будет, чем девиц от змеев спасать». Потом схватились за головы. Шайки, пригретых гапоном лиходеев, стали ходить добывать зипуна к соседям, беспокоя и грабя пограничные села и городки. Вдосталь порезвившись, разбойнички убирались назад, в Алыр. Бесчинствовали они и на Сурожском море. Разоряли гавани и рыбацкие деревни на побережье, нападали на купеческие ладьи и струги. Не один раз приходилось вмешиваться в такие истории и Великограду, чтобы успокоить союзников и хоть как-то попробовать окоротить Гапона. Да толку от этого оказалось немного. А с недавних пор алырская лиходейская вольница пошла в разнос совсем и начала тревожить налетами южную границу Руси. Даром, что каждый раз получала от души по зубам. Так что Добрыня ничуть не удивился бы, узнав, что за рыжую голову детины, мирно беседующего сейчас с Карпом, в каком-нибудь из сопредельных с Алыром тридевятых царств объявлена немалая награда. Вслед за смахивающим на ушкуйника щеголем Гапон успел принять еще четверых просителей, а о послах по-прежнему словно и не вспоминал. Дольше всех пробыл в тронном зале толстяк в лиловом кафтане, аж слепившим глаза золотым да жемчужным шитьем и алыми яхонтовыми застежками. В Великограде бояре да воеводы Владимира на большие праздничные пиры, которые задавал великий князь, и то одевались скромнее, без такой крикливой и кичливой роскоши. За один эдакий кафтан здесь, в Алыре, две деревни купить можно, — усмехнулся про себя Добрыня. А вывалился лиловый брюхан из тронного зала точно из бани, распаренный, с потной лысиной, комкая в руках парчевую шапку. Однако и у него на лоснящемся, как масляный блин, лице сияла довольная улыбка. Видать, добился, чего хотел. «Никак Судислав Неклюдыч опять за сынка хлопотал!» Услышал за спиной Русич короткий смешок одного из придворных. «А то ж!» — отозвался собеседник говорившего, понизив голос. «Улестил-таки государя, Боров жирный!» Теперь сядет его обалдуй полупосадником в Рыбинке. Будет серебро трясти, винище в сласть дуть, да девок портить. Про такое Добрыня тоже слыхал, но все равно чудом не поморщился. Своими указами Гапон Первый начал во множестве плодить в Алыре самые дурацкие должности, и полупосадничья среди них тоже была. В городах и селах, куда свежеиспеченные обладатели таких должностей садились на кормление, народ не просто стоном стонал, выл. Налогами пахарей, мастеровой люд и купцов в Алыре за эти 6 лет и так обложили непосильными. Задрали до небеса и подушный сбор, и цеховой, и налог на землю, и на торговлю. Для иноземных купеческих обозов Гапон, лихо наплевав на славийский торговый договор, тоже установил прямо-таки разбойничью мзду за проезд по алырским дорогам. А собирая налоги в государеву казну, царские посадники и полупосадники не стеснялись набивать заодно до отказа собственные кошели. Открыто обирали простой народ и шайки татей, чьи главари быстро спелись с посадниками-корыстолюбцами. Крестьяне, с которых сдирали по 7 шкур, поначалу отправляли ходоков-жалобщиков в столицу, но в ответ на их слезные мольбы Гапон высылал разбираться с такими делами отряды чернобронников. Те приезжали, вытрясали из надеявшихся на справедливый царский суд мужиков последнее и возвращались в Бряхимов пропивать взятки, полученные от заворовавшихся посадников, а то и от разбойничьих атаманов. Особо строптивым челобитчикам еще и плетьми по спинам щедро перепадало. С теми же, кто пытался бунтовать, дойдя до того, что хоть в петлю, расправлялись кроваво и без жалости. Гапон не гнушался брать на службу самых отъявленных мерзавцев. Вплоть до душегубов, защищать от которых своих подданных он по-хорошему и должен был. Вот тогда народ и побежал из деревень. Кто на Русь, кто в Визовье. В городах те, кто уезжать не хотел, подстраивались под новые порядки. Пышным цветом расцвела торговля телом, открывались все новые и новые питейные заведения и игорные дома, множились, как поганые грибы, притоны для воровских сходок. А молодой государь словно ничего этого не видел или видеть не желал. Не врали, как теперь убедился Добрыня, и рассказы о том, что со старой алырской знатью Гапон тоже не ладит. Еще один вельможа, которого пригласили в тронный зал, говорил с царем совсем недолго. Внимание на него в приемной великоградец обратил сразу. Среди остальных придворных тот смотрелся как сокол среди пестрых, напыженных фазанов и слетевшегося стаей на добычу воронья. Седоусый, прихрамывающий, руки сразу выдают тесную дружбу с мечом и поводьями, одет не бедно, но строго. Фересь дорогого темно-серого бархата. Фересь — старинная распашная одежда без воротника и перехвата в талии. Выйдя от царя, пожилой боярин был бледен от гнева, а иссеченное морщинами лицо словно заледенело. Похоже, государь выставил его, даже толком не выслушав. Через приемную старый воевода прошел, ни на кого не глядя, еще сильнее припадая на правую ногу и зло вскинув голову. Расступались перед ним прочие просители, точно перед зачумленным, едва ли не шарахаясь в стороны. Карп проводил храмца тяжелым и холодным взглядом, а молодой чернобронник, стоявший у окна, снова не выдержал. Шагнул было порывисто к седоусому, хотел, видно, окликнуть. Но один из товарищей постарше удержал парня за локоть, мол, не надо, только хуже сделаешь и ему, и себе. До Великограда и раньше доходила молва, что после смерти царя Меланега Гапон I как-то незаметно, но очень быстро удалил от двора почти всех верных покойному тестю бояр. Кого-то отправил воеводой в захудалую крепость на дальнюю границу, кого-то посадником в глухомань, кого-то попросту в ссылку. Вместо них в ближнем государевом кругу появились совсем новые люди. Как рассказывали возвращавшиеся из Бряхимова послы, на нынешних своих любимцев-советников молодой царь и спихнул государственные дела, совсем его не заботящие. Кроме разве что дел военных. По сведениям великого князя, войско у Гапона немалое, часть его состоит из чернобронников, а часть и вовсе из наемников. И всю эту ораву надо кормить, одевать, вооружать. Только податей в казну поступает все меньше, как их из народа не выколачивают. Страна нищает. Это Добрыня успел увидеть и сам. Последние 2 лета в Алыре к тому же выдались засушливыми, неурожайными. Зерно вздорожало чуть ли не вчетверо. Но пока Гапон справлялся, заключал военные союзы и с царствами Золотой Цепи возле мертвых пустошей, и с рубежными царствами, отправляя своих ратников воевать в чужие земли и пополняя за счет того отощавшую мошну. Посылал он полки даже далеко на юг и запад, за что получил ехидное прозвище «царь-наемник». Только чернобронников держал при себе, разве что воевод ставил во главе отъезжающих войск, дабы набирались опыта, а потом учили остальных. А теперь? Теперь сумасбродный царь-наемник того и гляди повернет мечи да копья своего войска против соседей из Бакана. Владимир Ярославич ясно понимал. Если Гапона не образумить, а ссору между Алыром и Баканским царством не погасить, Руси придется в дела соседей вмешаться открыто. Скорее всего, вторгнуться в Алыр, чтобы защитить баканцев, с которыми подписан союзный договор. А это взбаламутит всю золотую цепь и даст повод говорить о том, что Великоградде только на словах радеет о мире в Славии, а сам спит да видит, как бы чужие земли к рукам прибрать. Последствия могут оказаться тяжелейшими, и великий князь допускать такого не собирался. Добрыня был обязан сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать алырскому пожару заполыхать. И от первого разговора послов с царем-наемником зависело сейчас очень много. Воевода перевел взгляд на уже приевшийся герб Гапона I, что украшал двери тронного зала. Здесь, во дворце, на этот герб глаз натыкался повсюду. Красовался он и на кафтанах царской стражи, и на цветных настенных тканных коврах и мозаиках. Две белые скрещенные сабли на темно-синем поле круглого щита. А над ними — зубчатая корона. На дверях обрамляли щит вызолоченные языки пламени и бронзовые изображения отрубленных змеиных голов, чешуйчатых, зубастых и сразу напомнивших русичам о вывеске трактира под Атвой, которые, как теперь стало понятно, назвали в честь гапонова герба. Куда любопытнее было другое. Гербовые сабли на двери при ближайшем рассмотрении оказались не вовсе одинаковыми, а рукоять одной из них украшала что-то вроде женского платочка. В западных королевствах у дочерей и жен знатных вельмож есть обычай дарить свои вышитые платочки да ленты победителям турниров, на которых рыцари сражаются во славу прекрасных дам. Сам Добрыня привез из своей поездки на Запад аж 4 шелковые безделицы. Не на это ли самое намекает герб гапона? Хотя где латинские земли с их турнирами и менестрелями, и где Алыр? Приемная тем временем мало-помалу пустела. В тронном зале один за другим побывали уже почти все, жаждавшие предстать предцарские отчи. Осталось в ней, не считая троих русичей, всего человек 5. И тут, наконец, карп скрылся за дверями тронного зала. Чуть погодя, створки снова распахнулись, и казначей-горбун кивнул послам с порога. «Входите, мол!» Двое слуг, низко поклонившись, придержали двери и плотно затворили их за спинами у русичей и карпа. Тяжелая поступь Добрыни, закованного в чудо-доспех, гулким и раскатистым эхом отдавалась под высокими сводами. По левую руку воеводы шагал Дубрович с великоградским знаменем, по правую — Василий, несший шкатулку рыбьего зуба с верительными грамотами и письмом великого князя, которое надлежало передать гапону. Тронный зал во дворце царя-наемника был разубран все с той же яркой, разухабистой роскошью. В бронзовые переплеты высоких окон вставлены вишневые и синие стекла. Витые деревянные столбы, подпирающие свод, густо вызолочены. Вдоль стен лавки, обитые дорогой тисненой кожей. На стенах развешано богато изукрашенное оружие. Обильно покрытый резьбой царский трон слепил глаза блеском золота и самоцветов, отвлекая от своего обладателя. А на восседавшего на нем владыку Алырского царства посмотреть стоило. Молва не солгала. Гапон и вправду оказался богатырем. Добрыне он ростом уступал, но не Василию и не Ивану. Шириной плечищ тоже. Молодой, однако уже отнюдь не зеленый юнец. Зачесанные назад буйные темно-русые кудри, короткая и неожиданно негустая бородка, щетина, скорее даже подчеркивающая твердые и упрямые линии рта, круто вылепленные скулы, брови в разлет, румянец во всю щеку. Гапон был хорош собой. Такие бесшабашные удальцы всегда лихие заводилы в кулачных боях стенка на стенку, которые устраивают на зимний солнцеворот. На посиделках первые плясуны и озорные зубоскалы — мечта невест-лебедушек, а среди сверстников, пока не остепенятся, самые отчаянные бедокуры и сорвиголовы. Такие и на троне развалятся, что гапон и проделал. Как показалось Добрыне, даже с чересчур нарочитой небрежностью. Левым локтем он опирался о подлокотник, подбородок подпирал кулаком, а ноги в высоких, щегольских сапогах широко расставил. Оделся алырский государь, надо сказать, к лицу. Светло-голубая шелковая рубаха, вышитая серебром и золотом, лазурный кафтан с длинными откидными рукавами, золотой наборный пояс, украшенный бирюзой, сапоги из синего софьяна. На широком узорчатом царском оплечье и в золотом обруче венца, надвинутом на лоб, сверкали синие камни. По обе стороны трона для полноты картины застыли двое чернобронников, сложенных как молотобойцы, и двое парубков в васильковых кафтанах. Царь-наемник смерил русичей хмурым прищуром, дольше всего задержав взгляд на Добрыне и на его доспехах. Поднял лениво руку, мол, ближе подойдите. Но повелительно повести ею не успел. Добрыня уже шагнул вперед. «Здрав будь, твое величество Гапон Первый, государь Алырской державы!» Великоградец поклонился. Учтиво, но с достоинством. «Я Добрыня Никитич, гридин великого князя Владимира Ярославича, правителя земли русской. Направил он меня в Бряхимов послом, а с собой привезли мы в Бряхимов письмо от великого князя нашего. Передаем тебе его, государь, вместе с грамотами нашими посольскими». Брови Гапона сдвинулись. Видать, ждал он от русичей, столько протомившихся у дверей тронного зала, побольше любезности. Коротко кивнул одному из парубков. Тот подскочил к Василию, принял из его рук шкатулку, осторожно раскрыл и с поклоном поднес своему царю. На вынутые из шкатулки грамоты правитель Алыра глянул мельком. Зато свиток, запечатанный красным сургучом с оттиском личной печати князя Владимира, читал долго. И чем дальше читал, тем сильнее набегала на красивое лицо тень. У Добрыни в голове пронеслось. Как боец и поединщик, царь-богатырь — противник определенно серьезный. Жирком от дворцовой жизни не заплыл, мышцы вон рубаху распирают, литые, в каждом движении сквозит хищноватая уверенная сноровка опытного воина и наездника, немало времени отдающего седлу и упражнениям с оружием. А еще чувствовалось, что Гапон сейчас не просто разозлен. Царь-наемник взбешен так, что от него вот-вот искры полетят. Один из наставников Добрыни в рукопашных схватках, южанин из-за Хвалунского моря, терпеливо учил совсем юного тогда богатыря: лицо и глаза супротивника, с которым ты сходишься на ристалище, далеко не всегда тебе скажут, чего от него ждать. Трусит тот или добела распален яростью, насторожен или беспечен. А вот то, как противник двигается, внимательному взгляду все это выдаст без труда, ежели уметь смотреть и видеть. Добрыня и смотреть, и видеть умел. Пусть Гапон и неплохо держал лицо, воевода не сомневался, разговор у них с алырским правителем пойдет крутой. Добравшись до конца письма, царь-наемник с треском скатал свиток. Не глядя, сунул в шкатулку. Видно было, что он едва сдержался, чтобы не смять письмо Владимира в кулаке и не швырнуть Добрыне под ноги. «Здоровья, господин посол, я тебе желать не буду!» Резко и надменно рубанул алырец. Голос у Гапона оказался хрипловатый, зычный и густой. Про тех, кого судьба наградила таким голосиной, говорят, гаркнет, кони всечи на колени падают. «Не привык я, чтобы чужеземцы меня и мою державу грязью поливали. С такими гостями у меня разговор короткий, и ох, какой жесткий! Знаешь ведь, что в этом письме написано?» «Знаю». Добрыня встретил взгляд сузившихся от бешенства серых глаз невозмутимо и спокойно. Так же, как совсем недавно, взгляд десятника в шести головах, тоже возомнившего, что он без труда поставит русичей на место. «Правда в нем написано? То, что шайки лиходеев из Алыра тревожат границу Руси набегами, нашего государя сильно беспокоит. С Алырским царством Русь хочет жить в прочном мире и дружбе, по-добрососедски, но разбойничать в своих землях великий князь никому не позволит. На том Русь от века стояла, стоит и крепко стоять будет. Ее рубежи святы. Каждое слово Добрыня произносил твердо и веско. Достучаться до Гапона поможет лишь прямота, а дать царю-богатырю понять, что о великоградских послов он зубы обломает, нужно сразу. Чересчур вежливые речи этот шалый спесивец, сходу встречающий гостей оскорблениями, расценит как слабость. Однако перегибать палку в другую сторону тоже нельзя, иначе дело повернется куда как плохо. Еще больше беспокоит Великоград, что Алыр сейчас на ножах с Баканским царством, продолжил воевода, без долгих предисловий переходя к главному. «Не мне, государь, тебе напоминать, что золотая цепь всегда была крепка своим единством. Для того этот союз наши деды и создавали, чтобы тьме противостоять и друг друга в том поддерживать. Лопнет одно звено, остальные вслед за ним посыплются. Если будет от этого кому радость да выгода, то одному Чернобогу, а с прислужниками чернобожьими царю Гапону Первому доблестно сражаться не привыкать. Об этом на Руси тоже наслышаны. А я на беспокойство Руси, уж прости, плевать хотел. С высокой колокольни. Гапоново ручище с силой сжало резной подлокотник трона, да так, что побелели костяшки загорелых пальцев. И ты мне, господин посол, масло под пятки не подливай. Ни на лесть твою, ни на угрозы я не куплюсь. Воевать али нет с баканцами, то дело Алыра. И нечего в него князю Владимиру свой нос совать. Мы с Русью договора о союзе не подписывали. Отчета в том, с кем Алыр на ножах, а с кем нет, я Великограду давать не обязан. Захочу — в блин Баканское царство раскатаю. Захочу, передумаю. Серые глаза блеснули еще злее. А что до лихих людей, которые у вас безобразят, то подите, докажите сперва, алырцы они, а ли кто еще? Мало ли чего тати да разбойники наплести могут и чьим именем прикрыться. Добрыня и бровью не повел. Он чего-то подобного и ожидал. Прятаться за словесные кружева Гапон не любит, но увертку он пустил в ход хорошую. Среди лиходеев из Алыра, разбойничающих на Руси, и впрямь ведь не все алырцы по рождению. Есть у нас и доказательства. Чем крепче распалялся царь-богатырь, тем непонятнее делалось Добрыне. Гапон таки нарочно пытается вывести послов из себя, или своенравному правителю Алыра красная пелена глаза застилает, когда ему перечат. «Отправь своих доверенных людей к нам на Пахмурную и на Вадмерскую заставы. Пускай они пленных разбойников допросят, тех, что у нас там в оковах сидят, может, кого и узнают». «Учить меня вздумал? Ох, много на себя берешь, посол!» У Гапона дернулся угол рта. И Русь ваша тоже многовато на себя брать стала. Строите из себя чистеньких да беленьких, мол, глядите, как мы ночей не спим. Сладкого куска не доедаем. Все о благе золотой цепи печемся. А сами подмяли под себя Славию, как наемник гулящую девку. Вздохнуть, и то без вашей указки свободно никому нельзя. Коли соседям по сердцу вам сапоги вылизывать, пущай на здоровье. Но Алыр, покуда царь Гапон жив, хвостом перед вами вилять не станет. Уяснил? Так своему князю можешь и передать. Рядом с Добрыней переступил с ноги на ногу, звякнув кольчугой Дубрович, а Василий, тот на глазах уже медленно бледнел от ярости. — Держитесь, братцы! — мысленно прикрикнул воевода. — Переговоры — тоже битва. Только не мечами булатными она ведется. В дела Алыра, которые только одного Алыра касаются, Русь вмешиваться не намерена и не вмешивалась никогда. Ни при великом князе Владимире, ни при отце его Ярославе, ни при деде Радогоре-освободителе. Голос Добрыни налился сталью. Твое величество сам понимать должен, что напраслину тут на Великоград возводит. «Отчего же тогда ты вырядился так, господин посол Великоградский?» — перебил Гапон, стукнув кулаком по подлокотнику. «Не для того разве, чтобы передо мной оружием побрицать. Мол, дрожите, алырцы, перед богатырями Владимира. Мы вас, ежели до войны дойдет, шапками в чистом поле закидаем». «Не закидайте! Витязей могучих, в бою искусных, и у нас много. Ваши неженки да чистоплюи нам не соперники. Захочу, не сомневайся. В такую же броню диковинную своих лучших ратников одену. Уж наскребу на это золото». Теперь царь-наемник смотрел на воеводу не только с вызовом, но и с откровенной издевкой. «Слухи и до нас доходят, у кого ее в Сорочинских горах заказать можно. Только, как по мне, игрушки эти хитрые для тех придуманы, у кого душа заячья и кто на силу свою да на умение воинское не надеется. Вот ты скажи, посол, не побоишься без своих цацок со мной меч скрестить, коли я против тебя с саблей выйду? А то о силе и храбрости твоей, Добрыня Никитич, много всякого плетут. Или это одна молва пустая?» Снова шумно выдохнул Василий. А воевода уже не знал, что и подумать, глядя на широко улыбающегося Гапона. Это вообще правитель целого царства перед ним? Взрослый муж, богатырь или мальчишка, который, напыжившись, пытается взять супротивника на слабо? Или же играет царь-наемник с русичами, изображая из себя эдакого сорванца? «Шутить, твое величество, как я погляжу, гораст!» — отрубил Добрыня. «На поединок с царственной особой Гридину выходить не след, даже если он боярин, и даже если сам Гридин от такого поединка не прочь. Так по всей славе и заведено». «Эка выкрутился!» Гапон смаху хлопнул себя по колену. На сей раз в его глазах промелькнуло что-то быстрое, непонятное и, пожалуй, похожее на уважение. «Увертливый ты, посол, ровно налим! Как мои вельможи из старой знати, те, кто меня втихомолку лапотником зовут!» Это у него снова вырвалось с запальчивой злостью. С ненавистью даже, которую Гапон и не пытался скрыть. Добрыня вдруг понял. Вот сейчас царь-богатырь перед великоградцами действительно искренен. «Я их тут всех в кулак зажал. Они у меня по струне гусельной натянутой ходят. Думаешь, не ведаю, что стоит мне вожжи чуть ослабить, и половина из них павлинов спесивых меня с потрохами продаст. Вон карп подтвердит!» Гапон повернулся к стоявшему рядом с троном казначею, который все это время внимательно вслушивался в разговор своего государя с послами, ни слова не упуская. «Хоть баканцам продадут, хоть Владимиру твоему, да хоть Чернобогу, лишь бы цену дали хорошую. Вот они и знают, что я это знаю, и что, ежели решаться мне в спину ножом ударить, головы у них с плеч полетят пташками!» Царь-наемник выругался сквозь зубы, длинно и цветисто, ни послов не стесняясь, ни советника. «Свой трон я никому не уступлю! Никаким предателям да врагам Алыра! Не для того, худ их всех побери, я клятву дал Алыру защитником быть, когда царский венец надел. А людей мне верных награждаю по заслугам, будь они знатного рода али простого. И они за Гапона первого, сильно могучего, кому угодно горло зубами перервут». Гапон аж подался вперед, по-прежнему не сводя пристального взгляда с Добрыни. «Об этом своему князю тоже доложи». «Ну что, посол, еще чего мне веселого скажешь? Али мы на том разговор закончим?» «Мы его толком и не начали, государь. Я не все сказал, что у меня в мыслях. А ты, из мною сказанного, разве талику малую расслышал, да и тут понять не захотел?» Добрыня произнес это резко, словно отчеканил. «И к тому же не верю я, что в Алыре законы гостеприимства позабыли. Мы с товарищами устали в дороге и будем благодарны, коли покажут твои люди, где нам здесь, во дворце, отдохнуть можно. А беседу лучше поутру продолжим. Добром да ладом!» В тронном зале повисла тишина. «А ты верно, неробкого десятка. Вон, и гнева моего не убоялся. А я с казначеем своим горбатым едва об заклад не побился. Сдадут Владимирова богатыри моей стражи на крыльце мечи, али упрутся?» «Что ж, добро!» Алырский государь отрывисто хохотнул. «Незваный гость хуже Змеевича. Но никто еще не говорил, что царь Гапон для гостей хлеба соли пожалел. Покои для вас готовы. Карп вас туда проводит. Ешьте, пейте, отдыхайте. Чего еще понадобится? Карп расстарается. Он и в этом толк знает. А договорим, так и быть, завтра». Добрыня слегка наклонил голову в знак согласия. Рядом опять вздохнул Казимирович, на этот раз с облегчением. Воевода и сам был не прочь выдохнуть полной грудью. Дело своего они еще не сделали, но драки с алырцами не будет точно, а переговоры состоятся. Царь-наемник все-таки решил послов выслушать, и это уже победа. Покои великоградцам отвели богатые и просторные. В чем, а в скупости да в мелочности Гапона никак нельзя было упрекнуть. Окна выходили на дворцовый сад, обнесенный со стороны двора кованой оградой решеткой. Обсажена она была пышно разросшимися кустами шиповника и уже почти облетевшего чубушника. «Не сад у вас тут во дворце, а целый лес?» — подивился Дубрович, разговорившись с пожилым слугой-алырцем. «Большой вон какой, да густой! Запросто заблудиться можно!» «В нем, Витязь, иным деревьям уже лет под 300!» — словоохотливо объяснил тот. «Тут на холме роща росла дубовая. Еще и города тогда не было. Прадед мой рассказывал, когда детинец строили, ее вырубили, да не всю, пожалели самые старые деревья. А как в Бряхимов царский двор перебрался, рядом с ними яблонь, груш да вишенья насадили и оградили стеной и дворец, и сад. Господин хороший, ты бы попарился сперва, а то как бы баня не выстыла». Баня у Гапона оказалась воистину царской. Душистые березовые и дубовые веники, липовые полки и лавки, устеленные чабрецом и пахучей буркун травой, вдоволь мятного кваса, чтобы плескать на каменку и окатываться, прежде чем лезть на полог. Видать, государь-богатырь сам попарится, страсть до чего любил. «Глядите в оба, ребята, чтобы банька тут с чугунными стенами не оказалась!» Полушутя остерег друзей Михаила Бузун. «В каком-то из тридевятых царств, говорят, было такое. Замыслил тамошний царь погубить дочкиного жениха. Пошел тот с товарищами париться, а царь велел баню дровами обложить и до красна раскалить. Как бы и Гапон чего такого для нас не приготовил. У нас-то, как у того добромолодца, при себе волшебной соломы нет, чтобы разбросать и до инея все остудить». Шутка получилась невеселая. О том, как Гапон принял послов, товарищи Добрыни уже знали. Ни один Михайло ожидал теперь от хозяина дворца новых подвохов да пакостей, а то и чего похуже. Сам воевода не думал, что царь-богатырь на пакости решится. Но над тем, как ему завтра вести разговор, напряженно размышлять не переставал. Гапон по-прежнему оставался загадкой, разгадать которую не получалось. Вроде и не глуп, язык подвешен неплохо. Уловку с чудо-доспехами раскусил сходу, на раз. Хотя от такого человека другого ждать и не приходилось, тут они, не зная царя-богатыря, крепко промахнулись. Но необузданного, хлещущего через край самодурства в правителе Алыра при этом столько, что впору задуматься. То ли Гапона когда-то по голове изрядно приложили, и ему лекарь нужен, то ли он дурманным зельем балуется, из тех, пристраститься к которым легко, а там и оглянуться не успеешь, как коварная отрава тебя своим рабом сделает и в такое превратит, что ох! С чего-то же тут в Алыре случается, что прочтут народу глашатые на площадях вечером под барабанный бой новую царскую грамоту, а на утро Гапон свой же указ отменяет, будто спохватившись, что не в ясном разуме его подмахивал. Или дело не только в бешеном норове царя-наемника, которого обозлило письмо князя Владимира, но тогда в чем? Добрыня никак не мог отделаться от мысли. Разговаривая с ним, алырский государь думал совсем о другом, тяжком и невеселом. Что-то Гапона точило и жгло изнутри, выплескиваясь наружу вспышками ярости, над которыми царь-богатырь сам был невластен. Да и слова о врагах Алыра, готовых ему нож в спину всадить, вырвались у Гапона не просто так. Может, и впрямь стряслась во дворце беда. Тогда намек Карпа на неотложные да важные дела, за которыми Гапон едва не позабыл о приезде посольства русичей, не просто полная яда отговорка. О самом Карпе Горбатом Добрыня попробовал выведать хоть что-то у полусотника дворцовой охраны, чьих людей приставили к посольским покоям как почетную стражу. Звали молодого чернобронника Гюрята Елисеевич. И оказался он тем самым долговязым витязем, бросавшим на Карпа косые взгляды в приемной. Как выяснилось, парень, сын воеводы, служившего еще царю Меланегу, был предан Гапону всей душой, а вот Карпа также всей душой терпеть не мог. Когда Добрыня начал расспрашивать о казначее-горбуне, Гюрята сперва насторожился. Но слово за слово молодой чернобронник оттаял, польщенный тем, что с ним так запросто завел беседу богатырь, чье имя и здесь, в Алыре, ведомо любому воину. И дал волю языку. «Худ его знает, Добрыня Никитич. Кто он таков? Откуда и как к государю в такое доверие вошел? Но роду он точно не боярского. И любит это напоказ выставлять. Потому и одевается так, и шутит часто. Я, мол, черная ворона, что залетела в царские хоромы», — объяснял Гюрята. «Появился он при дворе после смерти Меланега Брониславича. Только на то похоже, что с его величеством Гапоном они и раньше хорошо знакомы были. Скоро горбатый казначеем царским стал, а там мало-помалу большую силу во дворце забрал. Лебезят перед ним и боятся. А государь с ним на коротке и к советам его прислушивается, даже в тех делах, которые налогов да податей и близко не касаются. Что же тут плохого, если он царю верен?» Словно бы не понял Добрыня. «Верен-то, может, и верен. Да при этом сильно себе на уме. А коли ты с Карпом во вражде, спиной к нему лучше не поворачиваться». С ожесточением вырвалось у Гюряты. Помолчав, молодой чернобронник вдруг добавил. «А государь наш ради Алыра, коли надо, на смерть пойдет. Один раз он уже всем нам щитом стал, когда беда пришла. Покойный ты, царь, руки опустил и решил любимой дочкой от змеев поганых откупиться. Государь наш человек нелегкий, это да. То простой, открытый да веселый. А то вдруг такое учудит, Белобог меня прости, что иной раз думаешь, ровно подменили его. Но витязь удалой, каких поискать. Храбрец отчаянный, душой прямой, как стрела. Войско его любит. Добрыня промолчал, но ни одну зарубку для себя в памяти после этого разговора сделал. Ужин послам дворцовые слуги подали такой, что стол ломился. Кушанье на столе, понятно, были и не чета, по-моему, из шести голов. От Добрыни правда не скрылась. Перед тем, как они сели ужинать, Молчан Данилович потихоньку начертил над каждым блюдом в воздухе руну защиты от яда. На всякий случай, мало ли что. Вечер и ночь прошли спокойно, не считая того, что после ужина Добрыне пришлось устроить изрядную головомойку Яромиру Баламуту. Тот пошел на конюшню проведать своего воронца, а когда возвращался, схлестнулся во дворе сразу с тремя чернобронниками гюряты. Стражников в темно-синих туниках вокруг отведенных посольству покоев хозяева понаставили густо, почета и уважения ради, как пояснил великоградцам Карп. Воевода другого и не ждал. Он хорошо понимал, что за каждым шагом послов будут пристально следить. Баламута же, горячего и чуть что встающего на дыбы, от такой заботы и почета уважения просто колотило. Неудивительно, что зачинщиком ссоры во дворе стал именно он. Как парень потом угрюмо объяснил Добрыне, один из чернобронников в его сторону криво посмотрел. Может, так оно и было, но Яромир, проходя мимо, как бы ненароком, задел стражника плечом все-таки первым. Хорошо так задел. А Лыриц в долгу не остался, забористо выругался и в ответ узнал много интересного о том, что о нем и о его приятелях думает великоградец. Язык у Яромира был острый и ядовитый, что у твоего Мурина. И кончилось тем, что во вспыхнувшую у крыльца посольских покоев драку пришлось вмешаться Василию с Зораном. «Ну, виноват я, воевода! Не сдержался! Не буду больше!» — хмуро обещал Яромир, опустив глаза и уставившись на свои рассаженные костяшки пальцев. «Но от морд здешних наглых меня уже прямо с души воротит!» Своих противников, тех еще громил, он отделал не жалея. Всех троих. Оправдывало Баламута только одно. А Лырец, с которым у него вспыхнула ссора, в ее пылу первым выхватил из-за голенища нож и пытался пустить его в ход. За что крепко огреб потом еще и от Гюрята Елисеевича, когда избитого стражника привели в чувство, отлив водой из колодца. Добрыня на извинение Яромира лишь покачал головой. Ох, и подарочком отряд наградили. Баламут был единственным сыном родовитого великоградского боярина Вышеслава Святозаровича. Тот входил в число ближних советников Владимира. Князю служил не за страх и корысть, а за совесть. Однако Норов и у него был далеко не мед. Сына боярин любил неистово и при этом как-то сумел не избаловать, зато дури парню в голову вбил с избытком. Самое пакостное приучил на тех, кто ниже родом, поглядывать сверху вниз. После каждой баламутовой выходки Добрыне хотелось собственноручно это чудо как следует ремнем поучить, но воевода чуял главное. Гнили в душе у Яромира нет. А зазнайство, оно жизнью лечится, только как бы чересчур горькими лекарства не оказались. Утром, повьевшиеся в кровь воинской и мастеровой привычки, встали великоградцы рано. Умылись у колодца, около конюшни. По-простому, не дожидаясь, пока слуги, приставленные к гостям карпам, приволокут серебряные тазы с теплой водой, сдобренные розовым маслом, да тонкие льняные полотенца. Завтрак посольству подали с царской поварни обильный, как и вчерашний ужин, Но за едой воевода и его товарищи не засиделись и уже заканчивали, когда дверь в горницу распахнулась. «Хлеб да соль, господа послы! Места за столом лишнего не найдется?» Раздался с порога уже знакомой Добрыне Василию и Ивану зычный голос. Гапон стоял в дверях, едва не касаясь головой высокой притолоки. Одет он был куда проще, чем вчера. Синие порты, льняная вышитая рубаха, подпоясанная голубым поясом с кистями. К потрепанным кожаным сапогам, вымазанным грязью, пристала солома. У пояса висит степняцкая плеть из сыромятной кожи. Видно, царь-богатырь тоже поднялся рано и успел заглянуть на конюшню. Накануне вечером Добрыне удалось вызвать на разговор по душам не только Гюряту, но и одного из царских конюхов, обихаживавших Бурушку. Парень много чего взахлеб порассказал воеводе. И о гапоновом жеребце Деваконе, и о том, что Гапон и его супруга, царица Мадина, оба страстные и отменные наездники. Заодно выяснилось, что коня государь проминает в дальней части дворцового сада, куда даже царским вельможам доступа нет. Боковую калитку, туда ведущую, конюх Добрыни тоже показал. От конюшен к ней вела петляющая меж густых шиповниковых зарослей узкая дорожка. «При царе Меланеге, — обмолвился парень, — этой калитки в садовой ограде еще не было. Сделали ее по приказу Гапона, а запретную часть сада к тому же дополнительной стеной обнесли. Воевода на это только пожал плечами. Что ж, у каждого правителя свои причуды. И прогонять сон лихой скачкой не худшее, хотя... Хотя не похож алырский царь на выспавшегося. Да и ложился ли он вообще почивать? Под запавшими глазами у Гапона залегли темные тени. Лицо как-то резко осунулось, скулы заострились. Выглядел он сегодня пасмурным и невеселым, несмотря на то, что по-прежнему держался с вызовом. «Здрав будь, государь!» Добрыня постарался не подать виду, до чего его удивили появление Гапона и его облик. «Место вестимо найдется, выбирай, где глянется». «Что?» «Добрыня Никитич, не ждал такого с утра пораньше?» — усмехнулся нежданный то ли гость, то ли хозяин. «Садись, да не смотри на меня, как оборотень на серебро. Лучше выпьем, закусим и обсудим кое-чего с глазу на глаз. Ты ведь сам того вчера хотел?» Он опустился на скамью напротив Добрыни, потянулся к кувшину с вином, плеснул себе в кубок, единым духом выпил, утерся рукавом, отломил поджаристую горбушку от кулебяки и принялся жевать, не сводя с воеводы жесткого светлого прищура. Добрыня едва заметно кивнул, и русичи один за другим потихоньку стали выбираться из-за стола и исчезать за дверью. Остался только Василий, не сводивший с жующего царя пристального и настороженного взгляда. «Не стану спрашивать, как вам ночью спалось, да угодили ли вам мои стрепухи. Пустых разговоров не люблю, а сейчас мне и вовсе не до них», — наконец промолвил Гапон. «Долго ли ты, господин посол, вчера своему витязю шею мылил за драку с моей стражей? Мне тоже без разницы. Я о другом говорить пришел. Из-за чего я воевать собрался, ты знаешь?» В Великоград дошли вести, что у Алыра с баканцами начались стычки на границе. «В горах, на перевале у Кисеры», — осторожно ответил Добрыня. «А еще слыхали у нас, что Бакан перевал наглухо перекрыл и поставил там войска». «В точку!» Гапон снова налил себе вина, но пить не стал, лишь чуть пригубил. А через него идет главный тракт, который Алырское царство связывает с южными землями. Баканцы тот тракт перерезали. И вот уже 4 месяца ни нашим торговым обозом на юг через горы ходу нет, ни купцам с юга в Бряхимов. Твой Владимир стерпел бы, если бы соседи такие убытки ему учинили и такую пощечину отвесили. Я тоже не из терпеливых. Баканскому царю отписал, мол, если ты такой сякой немазанной сухой не уберешь войска с границы, я ее передвину. Верст эдак на 20 южнее, чтобы башни твоего дворца с наших пограничных застав было видать. В ответ можно было заметить, что Бакан не от хорошей жизни на такой шаг решился. Из Алыра через Кисерский перевал зачастили безнаказанно шастать разбойничьи шайки. Вырезают баканскую стражу, разоряют и жгут порубежные деревни, потрошат на тракте купцов, о которых так печется Гапон. А алырский царь не делает ровно ничего, чтобы дать окорот наглеющим день ото дня душегубам. Но пока Русич лишь молча слушал, ожидая главного. Того, из-за чего Гапон не спал ночи и ради чего заявился. «Думал я, вот припугну соседушек хорошенько, и до них дойдет, что задевать Алыр себе дороже». Царская щека вновь дернулась. «Зря, как вышло, думал. Теперь большой войны нам не миновать. 2 дня назад баканцы жену мою похитили, Мадину». Вот чего-чего, но такого Добрыня с Василием никак не ожидали услышать. Огорошил их Гапон знатно, точно обухом огрел по голове. «Как похитили?» — нахмурился Добрыня. «Об этом не все мои советники и воеводы покуда знают. Я втайне держу, что царица пропала. Но долго такое скрывать не выйдет, сам понимаешь». Гапон произнес это тихо и с горечью, выталкивая из себя слова, будто через силу. «Мы с ней, с Мадинкой, то есть, весь последний год, ну, ладили плохо. Она у меня тоже горячая, нравная. В бабку по отцу пошла, княжну с Кавкасийских гор. Иной раз, как начнем браниться, и припомнить-то стыдно, чего только друг другу не наговорим. Ну и стала она все чаще отпрашиваться к родне своей съездить, погостить. Оттуда ее и выкрали. Что за родня? Двоюродный дядя ее по матери, боярин Славомир Пересветович. Жена его, да дети ихние». Гапон запустил пятерню в свои растрепанные кудри и взъерошил их еще сильнее. «Он, Славомир, с покойным моим тестем очень был близок. Нрава крутого, спорит со мной часто, я его на дух не выношу. Однако племянницу старый пень любит, как родную дочку, из-за того с ним до сих пор и не разлаялся до конца. Усадьба Славомирова за городом стоит. Там и лес близко, и охотничьи угодья богатые. Вздумалась Мадинке на охоту съездить за перепелами. С троюродными братцем и сестрицей. Такой же ягозой, со своим телохранителем, да с 2 дядькиными сокольниками. Вот и съездила». Это слово Гапон произнес с таким бессильным и злым отчаянием, что Добрыне захотелось самому долить ему вина в кубок. «А почему, государь, ты решил, что царицу Мадину баканцы похитили?» «Кто ж еще так обнаглеть мог?» Царь аж зубами скрежетнул. Боль в его глазах блеснула самая настоящая, неподдельная. «Славомир к похищению причастным быть не может. Враги мои из той же старой знати. У них кишка тонка на такое пойти. Да и письмецо бы они мне уже подкинули, али своего человека прислали с весточкой, мол, жена твоя у нас в руках. Хотя не удивлюсь, если кто из них с баканцами столкнулся и в этом замешан. Разбойники какие выкрали ради большого выкупа. Эти бы тоже дали знать, что царица у них. Или моим людям, или боярину Славомиру. А тут тишина, ни слуху, ни духу. «Ну а те, кто был с государыней, они-то живы?» — подал голос Василий. «Телохранитель ее тоже пропал. — угрюмо ответил Гапон. «Может, статься, он с похитителями и спутался, навел их на Мадину. Хотя парень этот при ней давно надежным человеком нам обоим казался. Далибор, троюрный братец ее, раненый лежит, до сих пор без памяти. Сокольники полегче отделались. Один стрелу в плечо поймал, другого оглушили. Я их поврось расспросил. Оба твердят одно и то же. Нападавших 10 было. Все конные, оружные, одеты неприметно, рожи тряпками замотаны. А сестрица Мадины, Надея, как Лиходеев увидала, со страху чувств лишилась, дурище такая. Не помнит толком ничего, только дергается и носом хлюпает. «Сами-то баканцы что говорят?» — сдвинул брови Добрыня. «Есть у меня чародей. Еще деду с бабкой Мадининым служил. Я этому старому мухомору сразу же велел с баканцами через хрустальный шар переговорить и передать. Не вернут мне жену, пусть пеняют на себя». Царь-богатырь с силой провел рукой по лицу. «Отпирается супостат от всего, да только голову прозакладываю. Бакан это все провернул, больше некому. Подождут еще малость, пока я тут во дворце на стены бросаться начну, а потом объявят, что Мадина у них в заложницах. Мол, хочешь живой ее увидеть, пляши, ясный сокол, под нашу дудку. Отведи войска от границы, а то и вовсе корону с себя сними, а власть передай тому, на кого мы укажем. А мне? Без Мадины жизнь не жизнь. Ты тоже человек женатый. Если жену любишь, меня поймешь». Может, Гапон и не знал, что Настенька для Добрыни свет в окне да больное место. А может, и знал. Но сердце у воеводы ёкнуло. «Боль твою сердечную я понимаю», — спокойно произнес Русич. «Ты мне другое скажи. С чего ты мне это рассказываешь? Нас с тобой, Добрыня Никитич, сам Белобог свел, не иначе». Запавшие глаза Гапона вдруг ярко сверкнули. «Я ведь вчера не просто так зубы показывал, хоть ни от единого своего слова не отступлюсь. Не люб мне ваш Владимир, и подметки ему целовать алырцы не станут. Ну да не о князе твоем речь. К тебе я приглядывался, испытать хотел. Что ты за человек? Давай по рукам ударим. Вот тебе мое слово, царское да богатырское. Вернешь мне Мадину, так и быть, с Баканом я замирюсь. Тьма с ними. И на границе с Русью тоже порядок наведу. Найду управу». Отвечая алырскому государю, воевода не колебался. «Раз так», — твердо произнес великоградец, — «даю свое слово, богатырское да посольское. Горю твоему, государь, я помогу. Если и ты от клятвы своей не отступишься». «Не отступлюсь», — так же твердо ответил Гапон. И прозвучали слова алырца так, будто царь-наемник сейчас какие-то мосты у себя за спиной сжег, и дороги назад ему больше нет. О чем Гапон ни на миг не жалеет, и пусть горят те мосты синим пламенем. Руку он Русичу протянул первым и тряханул от всей души. «Только, господин посол, договор наш надобно в тайне держать», — все же предупредил алырец воеводу перед уходом. «Баканские поцелы, по всему видать, во дворце у меня гнездо себе свели. Нельзя, чтобы они прежде времени что-то пронюхали. Кого с собой брать, решай сам, но остальные твои люди до вашего возвращения здесь останутся. И баканцев с толку собьем, и мне, сам понимаешь, так спокойнее будет. Товарищей своих ты в Бряхимове не бросишь. Припасов вам на дорогу дадут. Чем еще могу помочь, все от меня требуй. А выезжать будете? Зайди проститься, и удачи тебе». Когда за царем-наемником затворилась дверь, Василий только и смог что присвистнуть. «Вот это угодили мы в переплет, Никитич!» — протянул он. или в медвежий капкан? Как мыслишь? Много он нам наврал. До конца душу перед нами Гапон Вестима не распахнул, задумчиво произнес Добрыня. Но насчет жены, думаю, он нам сказал правду. Любит этот сумасброд свою Мадину и сильно любит. Сумеем царицу во дворец возвратить, считай, дело свое в Алыре сделали. «Что бы ты да не сделал!» — хмыкнул Василий. «Не бывать такому! Из наших-то кого с собой взять думаешь? Кроме меня, Вестима!» «Молчана!» — чуть подумав, решил Добрыня. «Свой человек, в волшбе сведущий, в дороге не помешает. И баламута! Если я его во дворце оставлю, весь изведусь. Пусть лучше обормот у нас с тобой на глазах будет, а то натворит тут еще что-нибудь веселое, потом не расхлебаем. Зови сюда всех, обскажем все как есть». Когда побратим вышел, воевода нахмурился, собираясь с мыслями. История выходила какой-то темной. Ну, допустим, пропавший телохранитель на баканское золото польстился, это ладно. А Далибор Славомирович, да сокольники? Вправду ли они в той стычке раны получили? Гапон своих лекарей не присылал их осмотреть, а чтобы раненым притвориться хитрости, немного надо. А сестрица Далиборова? Ягоза-охотница, от великого страха чувств лишившаяся. Что ж, теперь придется костьми лечь, а обещанное исполнить. Чего бы это ни стоило. Слово богатырское дороже золота, а на весы сейчас, ох, как много брошено. Но больше всего Добрыню тревожило другое. Сдержит ли свое слово сам Гапон?